проблему народа и его политического проекта. Тема явно выпадающая из платонического контекста, потому что платонический логос – это логос государства. Не случайно республика, не случайно главная книга Платона именно «Государство», где он формулирует основу своей философии. Ну и не только это, конечно, а сама модель вертикальной организации общества и космоса у Платона уже предполагает некоторую возвышенность. То есть в каком-то смысле то, что можно назвать сублим в эстетике, об этом у меня лекция театральная была, то есть речь идет о том, что само представление о государстве – это всегда пирамида, это всегда некоторая лестница, это всегда некоторая иерархия. И вокруг этого вертикального сужения от многого к единому, если взять Парменида, и строится государство. Государство – это то, что объединяет много в единое. Можно взять вот даже так, вот парменидовский тезис, есть Хен Пала, вот государство – это инструмент, возводящий Пала множество Хен. То есть смысл любого государства, любой империи, любой державы – это унификация многого в единое. Поэтому государство, в принципе, в каком-то смысле, смотрите, когда оно возводит многое к единому, оно как-то это делает избирательно. Для того, чтобы многое свести в единое, оно не просто его интегрирует, но одновременно оно от него отрезает какие-то куски многого, чтобы его было поменьше. Отсюда это платоническая любовь к немногому. Потому что в государстве, когда мы движемся вверх по вертикальной лестнице, мы можем увидеть немногое, наконец-то. То есть интересное замечание Прокла, неоплатоника Прокла, который вдруг выдвигает такой тезис, что маленькая армия сильнее, чем большая. Казалось бы, странно, мы привыкли думать, вот массы сейчас закидаем, там как пойдем со своими ружьями, танками, чем больше нас, тем больше победим. А Прокл говорит, да нет, чем больше, тем глупее армия, тем более она хаотична. А только маленькая армия может победить большую. Тут в данном случае кажется, что это абсурд. Но на самом деле, с точки зрения Платона, это только и есть истина. Маленькое лучше большого, потому что все, что приближается к единому, лучше, чем все то, что от него удаляется. И в этом унификационном аспекте и складывается ценность государства. Государство – это то, что возвышает. Любое возвышение приводит нас от множества к единому, сокращает множественность, и поэтому любая сама вот идея государства как такового представляет собой движение к вертикали. И, соответственно, само государство строится на валоризации вертикали и на деваларизации множества. То есть валоризации немногого и деваларизации многого. Таким образом, уже в самом мы видим в государстве что-то несколько антинародное, если угодно. Потому что народ, ну как ни крути, народ никогда не рассматривается как малое. Народ рассматривается как большое. Народ рассматривается как, если угодно, в этой платоновской терминологии, как пола, многое. Соответственно, государство – это то, что берет народ как многое и каким-то образом упаковывает его в немногое. И вот немногое представлено элитой, а многое представлено самим народом. Переход. При этом Платон подробнейшим образом показывает, как нужно строить отбор элиты. все государство, вся эта книга написана именно об этом. Какой должна быть элита? То есть каким должны быть правители, философы, стражи? Каким должен быть правящий класс для того, чтобы это государство было максимально вертикальным? Отсюда идея отбирать лучших для правления. И дальше, если мы вспомним метафору пещеры, то эти лучшие ими становятся жертвами, потому что этими лучшими в конечном итоге они отбираются на жертвенное служение стаду, то есть большему. Подробнейшим образом разбирается модель, как фактически лучших угробить во имя худших, во имя всех остальных. То есть здесь определенная и жертвенность элиты у Платона, она немного парадоксальна. Мы хотим так сделать государство настолько хорошим, чтобы лучшие там отдавали самих себя, а всем остальным, то есть худшим. Соответственно, единство здесь и утверждается еще настолько, что это единство приносится в жертву, как бы вот это единство растворяется во многом, во множестве, и дальше... дальше вот это множество сужается, как бы компактифицируется вплоть до единства или меньшего числа. Поэтому философов должно быть меньше, чем воинов, а воинов меньше, чем производителей. Соответственно, народ в каком-то смысле представляет в государстве с платонической точки зрения пола, то есть многое. И само по себе ценности оно не имеет, вот это пола. Единственное, что... Именно стремление бросить во многое закваску единого и определяет структуру катабасиса и жертвенное значение элиты, которая в каком-то смысле, философская элита, жертвует собой во имя того, чтобы тащить народ. Сейчас, одну секунду, я Ливану отвечу. Да, Ливан? Здравствуйте, дорогой Александр. Здравствуйте, Ливан. Христос вас. Мы уже начали семинар, да. Я вот сижу и жду, чтобы меня впустили. У меня не было линка. Я по старому линку. Нет, по новому. Я вам сейчас только что прислал. Сейчас, одну секунду. Ой, сейчас. Просто Ливан не мог войти. Хорошо. Значит, вот идея того, что государство основано на едином, на малом, а ценит малое, ценит элиту и не ценит большое. Таким образом, в платонической топике народ, как многое внутри государства, не обладает самостоятельной позитивной ценностью. И, по сути дела, становится ценным лишь в силу жертвенности малых. Вот когда философы, властители, малые, элита спускается в народ, чтобы выбирать там других философов, и его образовывает, создает структуры по идее, заботится о нем, вот тогда этот народ покасательный в каком-то смысле приобретает определенное значение, будучи неким гумусом государства. То есть народ – это та земля, куда бросаются философы как семена. И из этих семян уже взрастают новые философы, а народ их как бы определенным образом просто выступает в качестве питательной среды. То есть это с одной стороны. С другой стороны, мы видим вот загадочное утверждение, что философы должны жертвовать собой вот для народа, то есть заботиться об этом поле, которое само по себе как раз многое, это то, что пытается привести к единому государству. Так строится логика государства, и поэтому государство в каком-то смысле рассматривает народ, вот пола населения, во-первых, вот это важно, с двух сторон, как обременение для самого себя, потому что ничего хорошего, как пустое умножение единиц, народ себе с точки зрения государства, с точки зрения платонической логики не несет. То есть вот, если государство – это хен и хеносис, вот это важно, хеносис, государство – это не столько даже хен, сколько хеносис, то есть единение, не единство, а единение, которое сокращает количество граждан. То есть вот количество граждан в государстве сокращается, потому что на каждом уровне, более высоком, все меньше и меньше граждан. На первом уровне, где работники, там больше, много. Дальше воинов меньше, уже мало, а философов меньше намного, чем воинов. И чем меньше армия вот этих вот государственных уровней, тем они сильнее. В конечном итоге мы приходим к византийской концепции катехона, императора, царя, который вообще один. Один, совсем один, и он самый сильный. И поэтому вот он сокрушил. Вот царь – это символ абсолютного могущества. Один царь больше всех придворных, больше своей армии и уж больше своего народа. Один царь. Отсюда вот такая монархическая метафизика, или один вождь, один правитель. Один народ, один вождь, одно государство. То есть все вот эти хенотические элементы платонически возводят многое к единому. И единое, которое стоит во главе иерархии, или пусть немногое, малое, оно приближенное к единому, все создает единый хеносис. В таком случае вот два момента. Первый момент, я хочу сказать, что с точки зрения государства, народ – это некое отрицательная величина. Почему она отрицательная? Она бессмысленная, она тяжелая, она множественная. Просто это пола по-гречески, то есть многое. И, соответственно, никакой ценности это множество с точки зрения хенотической метафизики государства, с точки зрения вот политической философии любого государства не имеет. Отсюда возникает некая оппозиция между государством и народом и два как бы мира. То есть государству наплевать на жизненный мир народа. Для него это жизнь земли. То есть для него земля интересна только тем, что туда брошены семьи философов, которые там произрастают. А сама по себе, важна, конечно, но ценность она не представляет, небо представляет ценность. Поэтому государство имеет некий уранический, небесный характер, раз, хенотический характер, а с другой стороны, государство, можно так сказать, что если государство не антинародно, то оно не государство. Вот в своем определении есть что-то антинародное, потому что это хен, которое валоризирует хен, а против пола многое, которая деваларизируется тем же самой валоризацией хэн. Понимаете логику? Соответственно, мы знаем о народе, вот все, что мы знаем о народах, о народе, мы знаем с позиции летописи государства. Это нарратив государства, в общем, всегда в той или иной мере платонический, всегда в той или иной мере народный и всегда оперирующий с некоторой химерой. Так вот, с одной стороны, речь идет о деваларизации народа, то есть государство – это явление антинародное. Вот государство как антинародное явление. И второй момент. Если все-таки люди государства, то есть философы, воины, вот государственники, платоники, хенотики, сторонники хеноиса, если они обращаются к народу, то они видят в нем вычитание из самих себя. То есть кто такой человек третьего сословия для философа? Философ не спускается к этому человеку третьего философа, чтобы узнать его жизненный мир. Он говорит, ты такой же, как я, только тупой, жадный, материальный, недисциплинированный, необразованный, ничего не знающий, такой же. И он начинает вычитать для того, чтобы прийти к представлению о том, что такая вот эта народная единица, обычный гражданин такой, дорогие россияне, вот кто, что такие портрет дорогого россиянина, откуда он берется? Вот дорогой россиянин – это такой же, как умный человек, только ум из него вынут, там как бы нравственность с точки зрения Платона вынута. И фактически это некоторый результат вычитания. Результат вычитания из философа философских качеств. Вот представим себе глупого философа. Так, философ говорит, что такое не я? Я на вершине, я единое, я к единому. А что такое к многому? Это значит вот такой же, только идиот. Такой же, как я, только очень-очень глупый. Но смысл философа в том, что он умный. А значит, народ, будучи не философом, становится глупым. Но каким глупым? Для философа народ – это глупый философ. То есть такой же, как философ, только не осознавший ни Брентана, ни Ницше, не прочитавший толком, ни богословия, не освоивший, ни Булгакова, ни Соловьева, ни Флоренского. То есть такой же, как мы, но только вот без всего. Тупой, необразованный и так далее. И вот таким образом мы получили одну сторону этого типового представления народа или носителя народа со стороны государства. Это тупой философ. Теперь воин, когда начинает говорить о народе, кого он видит? Он видит такого же воина, такого, только очень трусливого. Второе качество народу, то есть такой же, только трусливый, готовый поклониться, не способный защищать свою семью, не способный идти на смерть, бросаться там на амбразуру, как воин это делает в традиционных обществах. И таким образом возьмем тупого философа и трусливого воина, то есть воин, который не нападает, а убегает, философ, который не думает, а ленится, вот такого ленивого к мысли и трусливого воина мы получаем в качестве типового представителя третьего сословия в государственной модели. Ярче всего такого рода конструкции, кстати, проявились в польском сарматизме и в венгерской концепции скифства у вербовцы. Был такой философ венгерский, который описал происхождение крестьян из трусливых воинов. Ну, сарматизм польский, вот такая же идеология, крайне дворянская, такая шляхетская идеология, которая говорит, что крестьяне – это те воины, которые сбежали с поля боя и спрятались там в кустах, и стали что-то рыть, копать, у них там выросло и так далее. Поэтому отсюда возникает некоторое представление о государстве, как носителе хэн, о народе как пала, приписывая этому народу свойства, которыми еще это государство не интересовалось, вот платоническое понимание. То есть это тупой философ, трусливый воин. Вот это портрет земледельца. Ты тупой философ, как мыслит, ты так какую-то чушь говоришь, вместо книг не читал, ничего не знаешь, и как воин ты трусливый, и можно от тебя ноги вытирать. Вот представление государства о народе. То есть когда к народу приходят отбирать хлеб представители там налоговой инспекции, народ ничего, кроме возмущения, бурчания и ворчания, ему не противопоставляет. Потому что был бы он смелым, он пришел забирать хлеб какой-нибудь, а эти, которые долги забирают, забыл, не ритейлеры, не дилеры, не ликвидаторы, какое-то страшное название, новое либеральное, коллекторы, вот. Вот приходит коллектор, он говорит, открывай дверь, собака, давай там. Он ему сразу там выстрел из-за двери. Я понимаю, что это неправильно. Ну а коллектор раз отбирать у бабушки последнее, это правильно, что ли? Тоже неправильно. Если вот верить к воинской логикой, ты у меня отбираешь, я не знаю, ты ничем не законен. Твой закон – это твоя сила. А у меня тоже есть там молоток, на самом деле. Вот спокойно берешь молотком и коллектору в лоб. Нехорошо, так нельзя. Но коллектор знает, что почему нельзя. Потому что ты боишься, а он нет. И вот коллектор – это последний такой вот носитель этих, тех, кто дань собирали. Вот те, кто собирают дань – это коллекторы. Те, кто дань платят – это коллектируемые. То есть такие вот поставщики коллекции для правящей элиты. Неважно, справедливо или несправедливо. Это вообще не касается никого. Просто есть силы – ты отбираешь. Нет сил – ты отдаешь. Вот грубая логика государства, и, соответственно, ты трусливый, а еще ты и глупый, потому что если бы ты был просто трусливый, но умный, ты бы объединился с другими трусливыми, и пришли коллекторы, а вы там ямы выкопали, они идут, коллекторы, раз, провалились, мы дверь закрылись, бентоном залили, как будто ничего не было, трусливые, но зато коллективно. Так тоже бывало во время там бунтов крестьянских. Соответственно, вот представление к чему? Представление государства о народе основывается на вычитании качеств государственной элиты и проекции этих минус категорий ум – глупость, ум – элите – глупость народу, смелость – трусость, смелость – воинам, элите второго уровня – трусость народа. И вот там вот таким образом народ оказывается неким вместилищем отрицательных качеств государства. Поэтому государство, с одной стороны, деваларизирует народ, с другой стороны – еще и описывает его, не спрашивая сам народ. То есть государство не знает народа. Оно живет и не знает народа. Если мы теперь приложим к русской истории, все, ну, подавляющее большинство, до 19-го, пожалуй, века, все тексты, написанные на русском языке, это тексты, написанные государством, о государстве, где народ выступает как, где-то еще даже чуть ли не в 18 веке, как проводящий какие-то свои прыжки, обряды, гадающий по мышиному писку, общающийся с домовыми. То есть сброд каких-то бредовых идиотов просто, которые водят хороводы, занимаются просто полной чушью. И попадает народ в хроники государственные в качестве розыска о сбежавших крестьянах, разбирательства по делу сектантов, там, хлыстов Костромской губернии, скопцов, которые там оскопили кого-нибудь, или барана там для начала. То есть вот народ попадает в качестве такого объекта скандала, потому что если он не наскандалит, если он какую-нибудь скопческую секту не организует, он так и пройдет в этих хрониках, в этих реляциях, вообще вот как мертвые души там у Чичикова. Просто там был каретник Михеев, там нет каретника Михеев, зато в ревизской сказке он для нас сохранился. Иными словами, народа в государстве нету. И мы не знаем, все хроники написаны государством о великих деятелях, о представителях элиты. О народе не сказано ничего. О нем никто не говорит. И мы по умолчанию считаем, что римский народ, греческий народ, иранский народ, индусский народ, русский народ был тем, что о нем сказали на вот эти аналоги, соответственно, римских, греческих, индусских, иранских или русских философов и воинов, то есть правящего класса. И тут возникает такой момент, что понятно, что в такой политической модели, в такой модели государства у народа вот в этом платонизме у пола, у многого в этой хенотической структуре права голоса нет. И своего политического проекта такой народ, вот, который строится по принципу вычитания, он создать не может, потому что в народе это некое обременение политики, некое место энтропии. И если такой народ что-то и потребует, то получится приблизительно то, что произошло в Западной Европе. Буржуазная революция, то есть какие-то идиоты начинают растаскивать власть на три части из единой хенотической власти царя, короля, с одной стороны там кто-то судебную, исполнительскую. То есть по большому счету пола, то есть демократия, народ, когда он вступает в такую платоновскую модель, он вступает как носитель энтропии. И действительно соответствует, вот буржуазное сословие, это, пожалуй, тот случай, когда народ всерьез принимает те свойства, которые ему спустили в качестве прескриптивных и нормативных сверху представителей элиты, воспринимает это буржуазное сословие, эти качества в качестве своих и действует так, как предписали сверху. То есть кто такой буржуа? Это тупой и трусливый гад. Вот кто такой житель-горожанин. Он трусливый, еще он ленивый, он еще и работать не хочет. То есть самое, что ни на есть, вот полная картина карикатурой правящей элиты в отношении народа воплощается в фигуре буржуа. Вот буржуа – это действительно тупой и трусливый лентяй или мошенник, который залез в город, он живет в городе-крепости вместе с воинами, вместе участвует в выбирании местных крестьян с воинами, но сам трусливый, потому что если воин может по себя постоять, то его денщик. Так происходит переход власти от мушкетеров к их слугам, если вначале это вот такие яркие индивидуалисты, воины, то на следующем этапе их слуги, которые описаны у Дюма прекрасно, именно такие трусоватые, аккуратные, всегда ответственные за снабжение, всегда создающие некоторые security, такой комфорт, обеспечивающий отступление. Вот эти вечно отступающие, глядящие только вот как бы побыстрее, получше поесть и как бы остаться живыми, вот эти слуги, они и являются, власть переходит при демократии от господ к слугам, не к народу, кстати, не к крестьянам, а именно к таким вот, к карикатурному народу, потому что общество, социум, гезельшафт, об этом Саша, наверное, будет говорить, Богданов, вот это все не народ. Это не народ, а это то, что государство, то есть такие вот высшие классы думают о народе. Вот это как раз та карикатура трусливых дебилов, которые появляются в сознании правящих классов. И буржуазия начинает соответствовать этой карикатуре, и постепенно буржуазная политика просто переносит центр тяжести с вот первых двух каст на вот эту третью не касту, а карикатуру. Это не крестьяне и народ, это не народ сам по себе, а это как раз та пола, то множество индивидуальных граждан, это и есть гражданское общество, которое, собственно говоря, не существовало в реальности, но было в сознании платонической элиты. То есть как бы буржуазная демократия – это как бы подхватывает те делегированные вниз представления о нормативе и прескриптиве, которые формируют государство. Иными словами, это не народ, а граждане, а население, а некое общество, гезельша. Теперь, вот это вот очень важный такой момент. И дальше, сейчас мы подходим к нашему семинару, обсуждать я предлагаю следующее. То, что я говорил с самого начала, о том, что представление о народе формируется у элиты, что философы и воины, сторонники хеносиса, объединение к единому, по-своему, в рамках своей модели, что единое хорошее, а многое плохое, создают модель негативного или вот такого привативного, вот термин, привативного понимания того, чем является народ, потому что он является не философами, не воинами, не обладает этими позитивными качествами. Соответственно, вот это привативное представление о народе, оно подхватывается не всем народом. Обычно народ живет как бы вне государства, и, соответственно, но только каким-то таким некой прослойкой, которая хочет вылезти из народа и примкнуть к государству. Вот эти вот предатели настоящего народа, они становятся носителями демократии и одновременно губителями и могильщиками платоновского государства. Вот это и есть либерализм в чистом виде. Это предательство народа и одновременно разрушение платонической вертикали государства. Теперь наш смысл, вернее, наша цель нашего семинара – посмотреть на народ, который скрывается под платоническим покровом пола. Вот это пола многое, оно таково, и народ является пола только у философов-платоников. Но совершенно очевидно и в моих работах о русском логосе в трех томах, кто читал, наверное, поймет прекрасно, о чем я говорю, я постарался очень подробно и последовательно и детально, если угодно, показать, что вот это представление государства о народе, оно не покрывает вообще этого явления, что народ является пола, то есть многим, только в представлении государства. То есть государство видит народ как буржуазию, как гражданское общество, как каких-то атомарных индивидуумов. Но сам народ думает о себе что-то совсем иное, о себе и о государстве. И если он, народ, не мыслит, и об этом очень хорошо Ливан Васадзе на прошлом семинаре говорил, что если народ, вот на примере грузинского народа, сохранил еще и многие аспекты идентичности помимо государства, вне государства, то, соответственно, значит, народ представляет, обладает некоторой автономией по отношению к государству, не предполагающейся платонической вертикалью. То есть это такого не может быть с точки зрения Платона, поэтому в его модели этого и нет. Для государства есть только население. А вот для самого народа есть он сам. И если он сам есть, то он может, наверное, иметь и представление о том, как следует правильно организовать свою жизнь, если вычесть государство. Это очень трудно сделать. Вот очень трудно прорваться сквозь эти государственные вертикальные топологии в политике и подойти, собственно, к этому проекту, к этой мысли народа. У Турнвальда, основателя этносоциологии, есть такой очень интересный и парадоксальный термин. В свое время, когда я готовил курс по этносоциологии, я на него натолкнулся. Такое выражение «дорфштадт». «Дорфштадт». Или «дорфштадт». Ну, «дорфштадт» — это проще, а «дорфштадт» по-немецки «дорф» — это деревня, а «штадт» — это государство. штат, ну как штаты, state, то есть village state, то есть что-то такое, город-деревня, но у нас это не очень хорошо звучит, столичная деревня, вот, можно так, престольная деревня, стольное село Казанского уезда. Дорфштадт – это концепт того, что крестьянская община, и в данном случае забегая вперед на докладу Саши, Gemeinschaft или Folk Community, Folk Society по Редфилду, может представлять собой некую законченную форму политической организации жизни. Соответственно, для чего я такое долгое предисловие делаю? Для того, чтобы мы попытались заведомо вот это сейчас учесть, и не возвращаться и не скатываться на представление о народе со стороны государства. Давайте попробуем лучше ответить на два вопроса. Первое. Что народ без государства? То есть вот по первое, давайте его вытащим оттуда, давайте его попытаемся описать, народ, эри, как говорил Леван Васадзе. Вот именно не то, что думает государство и там хроники, и религиозные или политические тексты, а что сам народ думает о себе, что он такое, первое, что он о себе думает, и есть ли у него какой-то автономный, и может ли быть у него какой-то автономный политический проект. Но только просьба делать автоцензуру, чтобы не скатываться в самую удобную для нас модель платоновского государственного представления или в сторону демократии. Вот сразу могу сказать, что надо исключить и платонизм из описания народа, и буржуазную демократию, которая является таким первертным, извращенным платонизмом, когда народ соглашается с тем, что о нем думают самыми худшими такими оскорбительными формами, что о них думает государство. Когда народ говорит, ладно, убедили, я население, ладно, убедили, я гражданское общество, ладно, убедили, я только набор граждан и индивидуумов и ничего больше. Вот когда народ думает так, он перестает быть народом, он становится частью уже низшей, отрицательной, такой разрушительной частью именно платонической системы, но на самом деле он таковым не является. Поэтому вот вслед за этим предисловием я хотел бы передать слово Ливану Васадзе, который в прошлый раз сделал прекрасный доклад о народе государства, и мы с ним обсуждали, как еще более полно, как еще более, скажем, органично разобрать эту тему. Итак, три вопроса, на которых я всех наших участников приглашаю ответить. Что такое народ без государства? И может ли этот народ выдвинуть некий проект Дорфштадт, если пользоваться терминологией Турнвальда? Пожалуйста, Ливан. Благодарю вас, дорогой Александр Гелевич. На прошлом семинаре мы предложили участникам несколько позиций, необходимых, на наш взгляд, к осмыслению при обсуждении топики народа и государства. Первое — это было 192 государства против 5000 народов или 14000 народностей. Второе — менталитет народа с государством versus или против народа без государства. Третье — автохтонные народы против кочевых. Четвертое – нравственность не захвата против нравственности захвата. Пятое – Платон против семьи. И шестое – Поппер против Платона. Сегодня мы хотим поделиться некими результатами трехлетнего поиска смыслов на моей родине, в Грузии, в кругу православных интеллектуалов и ученых через публичные беседы, телеобращения и письма, которые велись и писались с нашим участием. Мы изначально предвидели трехэтапный мыслительный процесс, который длится у нас и наших друзей. Вот уже третий год, время летит. И какие это три этапа? Во-первых, это описание нашего кризиса. Во-вторых, осмысление искомой цели. И, наконец, третье, нахождение путей ее достижения. На первом этапе мы задались целью подробно описать всю глубину нашей энтропии и осмыслить также причины, вызвавшие наш упадок. Эта стадия заняла у нас почти 1,5 года и была, в принципе, истощена к концу 2018 года. Нравственный, семейный, демографический, экономический, культурный, территориальный и образовательный декаданс нашей Родины, так же, как и анализ причин, вызвавших его, был с болью описан в десятках отдельных работ и бесед, что, наверное, является составной частью и сутью любого традиционалистского делания в любую эпоху и в любой стране. На втором этапе мы занялись поиском выхода из описанного состояния упадка. На этом этапе мы понимали, что для того, чтобы понять, что делать, мы должны по мере наших сил определить нашу цель. При этом мы задались вопросом, цель кого мы хотим определить? Цель нашего народа или цель нашего государства? Ибо понимали, что это не одно и то же или не всегда одно и то же. Но поскольку цели этих двух и, соответственно, поскольку цели этих двух не всегда совпадают, например, цель любой либеральной республики, российской, грузинской, неважно, это слияние с мировым либерализмом, без оглядки на чаяния народа. А цель нашего древнего народа далеко не в этом. Мы решили, что там, где цели народа и цели государства не совпадают, для нас первичны цели нашего народа. То есть Эри, как я его пояснял на прошлом семинаре, а не нашего государства. В сегодняшнем формате, безусловно, невозможно отобразить всю сложность нашего поиска, поэтому я в форме сжатых тезисов, как просил Александр Гелевич, изложу те выводы, к которым мы в итоге пришли. Первым вопросом в попытке уже вот на этом втором этапе осмысления цели после описания декаданса, вот в этой попытке описания цели нашего народа было определение свойств самой искомой цели. Итак, какими свойствами обладает данная цель? Является ли она вечной, трансцендентной во времени, неким вечным идеалом, к которому мы вечно стремимся и при удалении от которого мы сразу ищем, как к ней вернуться? Или цель есть нечто меняющееся во времени и в эпохах, некий такой moving target, непостижимый не только в силу его идеальности, но и в силу его изменчивости. Мы пришли здесь к выводу, что первое, то есть цель нашего народа идеальна и вечна, и наша задача ее увидеть и высказать, сколь бы это сложно ни было. Сразу оговорюсь, что принятые в наше время догматы, такие как благополучие и рост богатства, для нас нерелевантны, хотя бы в силу обратной пропорциональности к демографии. Чем богаче народ, тем меньше он плодится, это неоспоримый факт демографической науки, за исключением тех пластов обществ, где, несмотря на благоденствие, каким-то образом сохраняется вера в Бога. Ну и, естественно, чисто количественное умножение нашей численности не может быть никакой самоцелью, даже во время текущей и у нас, и в России демографической зимы. Для продолжения описания пройденного нами мысленного пути чрезвычайно важно пояснить наше картвельское понимание нашей собственной автохтонности. Элементы данного мировоззрения уже предлагались нами русским традиционалистам в двух работах. Первая – это монография и публичная лекция под названием «Второй Иерусалим и Третий Рим. Война и мир между ними». И вторая – это тоже монография и публичная лекция под названием «Перспективы русско-картвельского примирения». В этих работах, помимо прочего, мы давали свой ответ на вопрос о том, в чем состоит картвельский логос, и определяли его через дефиницию этимологии самого нашего этнонима. Мы говорили, что Георгиане – это имя, данное нам греками, оттуда происходит Джорджия, Гюрджи, грузин и так далее. Это имя, данное нам греками, с их практической точки зрения, которая подчеркнула лишь одну сторону нашего быта или бытия и совершенно проигнорировала вторую. За это мы со своей стороны прозвали греков «перзенни», что при сокращении буквы «е» означает «мудрый», но не в комплементарном, а в несколько пиоративном смысле, ибо в протокартуле корень слова «мудрец» находится в глаголе «брцмеда», то есть «прожигание». В русском тоже есть подобное – «прожженный хитрец». Да не в обиду нашим православным братьям-грекам будет это сказано. Возвращаясь к этимологии нашего этнонима, в упомянутых двух работах мы говорили, что «кар» – «кари» В прото-картуле это дух или ангел, а в современном картуле это ветер. А твели, как в прото-картуле, так и в древнем сманском, это разум, а в современном картуле твали это око. И мы говорили, что картвельство, то есть духоразумность нашего праотца, одного из правнуков Яфетида Таргамоса, в частности Картлоса, у которого, если с него убрать эллинский суффикс «ос» и восстановить сокращенное «в», звали не Картлос, а Картвель. Вот духоразумность этого нашего предка выразилась в том, что когда послепотопное человечество и большинство яфетидов, и семитов, и хамитов стало растекаться по земле в поисках утраченного Эдема, Картлос вместе со своим родом отказался от этого поиска и остался на той земле, куда вышел с ковчега. Поэтому отказ от поиска мы и предложили как глубинную сущность иверийско-колхского, если сказать соборно-картвельского логоса, и через него объяснили еще несколько дополнительных этимологических значений таких фундаментальных явлений, как, например, море, згва, как корень слова граница, згвари, а не как путь для шествия, как большинство языков. И наше иверийство объяснимое лишь через бытие нашего языка, тем самым допотопным общим языком и так далее. Смотрите, упомянутые две лекции, они лежат в том числе и на геополитика.ру. В этих же поисках мы говорили, что у всякого логоса и у нашего есть исторические периоды взлета и падения, и что в нижних фазах, в одной из которых, по моему твердому убеждению, мы находимся сейчас, он дает извращенные формы нашей бездеятельности и пустой праздности. А в верхних фазах он же дает удивительные примеры всех производных от интровертной семейной культуры, таких как воинская защитная доблесть, сакральное зодчество, поэзия, музыка, не говоря о основных основах земледельческой цивилизации, хвино как предок вина, хорбали как предок пшена и первые экземпляры всех основных видов металлургии. Понимая всю сложность поиска четко артикулируемой цели нашего народа, мы решили начать с апофатического метода и попытаться определить, какой не может быть данная цель. Путем итеративных обсуждений мы пришли к следующему апофатическому перечню из 5 свойств, которыми наша цель не может обладать. Из них первые 4 носят нематериальный, идеалистический характер, нравственный, и лишь 5-е свойство как-то связано с материей. Итак, мы сказали, что цель картвельского эрии не может быть несправедливой, безнравственной, некультурной, не признающей вечность, и 5-е – заточенной в городах. Не вдаваясь в детали того, как мы сузили данный перечень и решили, что он полон, я сразу перейду к финалу второй части, второй стадии, и предложу вам наше видение нашей, как народа, цели. Именно в силу нашей упомянутой автохтонности, как нашего фундаментального историала, в картвельской культуре есть концепт «хтив бодзебули сакартвело», то есть «богом данной Грузии». Для как чего-то чрезвычайно конкретного даже в географическом смысле. Единство с Картвелом, с ней, с этой богом данной Грузией, носит чрезвычайно интенсивный характер, и зачастую иной грузин вам скажет, что даже если его высадить в неизвестной местности без опознавательных знаков с повязкой на глазах и снять с него эту повязку, он наверняка скажет, находится ли он в этой самой Хтивбодзебули Сакартвело или нет. Несмотря на то, является ли данная местность нынче в пределах или вне предел современной Грузинской республики. Я даже иной раз шучу, что самый честный пограничник – это грузинский пограничник, ибо он досконально знает, докуда оно наше, а за этим пределом ему и пяди не надо даром. И без всякого подтекста и намека о том, чья система морали лучше, просто констатируя факт, разницы в фундаментальных позициях. Скажем, что если в русской, великой русской культуре, истории и эпосе собирание земель русских есть акт героизма, в картвельской, это, если это собирание выходит за рамки автохтонных территорий, это совершенно неприемлемо. Теперь обратно к утвердительной или катафатической цели нашего народа. В ее описании мы потратили существенно большее количество времени и попыток, чем в случае с апофатической, ибо были вынуждены разрабатывать пласты нашей истории, уходящие гораздо глубже, чем модерн, и затрагивающие своими границами грузинскую мифологию нашего этногенеза, так же, как и наше понимание наиболее убедительных версий научного синтеза о нем же. Здесь следует упомянуть известный текст монаха X века Иоанна Зосимия, судя по всему, принадлежащий не ему лично, а отражающий исконное понимание Картвеллов о корне нашего языка, ближайшим прототипом которого в русской культуре можем назвать псково-печорского старца Филофея XVI века, и житие святого преподобного Григола Ханстийского VIII века, ближайшим прототипом которого в русской культуре назовем святого преподобного Сергия Радонежского, и отца нашей нации XIX века, убиенного святого князя Илью Чавчавадзе, праведного, с его формулой, определяющей полноту картвельства. «Мамули эна сарцмунойба» – «отчизна, язык и вера», при отсутствии одной из которых наше грузинство не является полным. И, наконец, формулу нашего нынешнего и величайшего, наверное, из всех грузинских патриархов, Ильи II Сиолашвили, «гмерти самшоблуда адамиан», то есть «Бог, Родина и человек», в своей дефиниции, выходящую за рамки картвельской формулы и предлагающую себя как универсальное для всех народов верующих в Бога. Вот все эти пласты, наряду с пройденным первым этапом осмысления нашего упадка, привели нас, наконец, к описанию цели нашего народа, которая в нашем понимании такова. Целью нашего народа является обратное заселение Богом данной Грузии семьями, любящими Грузию, таким образом, что каждый человек, живя в тесной связи с нашей сказкой, своим полным трудом может обеспечить свою семью и жертвовать стране, и при прохождении земной жизни иметь возможность готовиться к достойной встрече с вечностью. Не претендуя сейчас пока на конечную форму данной артикуляции, особенно с точки зрения столь важной для меня поэтичности, без которой теряется, возможно, и часть мудрости тоже, теперь давайте повторим эту формулу с некоторыми пояснениями. Итак, целью нашего народа, имеется в виду пояснение эры, данное мной на предыдущем семинаре, где это все, кто жил, живет и еще не жил, и также все с нами веками живущие представители других национальностей, любящие Грузию, вот это есть эры, является обратное заселение Богом данной Грузии семьями, а не индивидами, любящими Грузию, таким образом, что каждый человек, живя в тесной связи с нашей сказкой, имеется в виду и эпос, и мифология, и традиция, и природа Грузии, своим полным трудом, имеется в виду синтез физического и умственного труда, как выполнение наказа Бога Адаму, может обеспечивать свою семью и жертвовать стране, имеется в виду под жертвой как кесарю кесарева, так и кровь на войне, и при прохождении земной жизни на картуле это называется цутисопели. На русский это переводится «земная жизнь», цутисопели переводится как «минутное село». Иметь возможность готовиться к достойной встрече с вечностью. Здесь мы вводим вертикаль в конце вечности как фундамент нашей цели во временном бытии. И еще раз повторим уже без всяких пояснений медленно. Целью нашего народа является обратное заселение Богом данной Грузии семьями, любящими Грузию, таким образом, чтобы каждый человек, живя в тесной связи с нашей, сказкой, своим полным трудом мог бы обеспечить свою семью и жертвовать стране, и при прохождении земной жизни иметь возможность готовиться к достойной встрече с вечностью. Теперь, изменилось ли что-либо после нахождения или выговаривания нами этой формулы, пусть даже публично, но в узком кругу наших единомышленников? На первый взгляд, нет, ничего не изменилось, но мы уверены, что изменилось все. И описание данных изменений, происходящих фундаментальным образом в Сакартвелу, было бы тщеславием и чванством с нашей стороны, время покажет. Сейчас мы находимся в третьей стадии нашего делания, то есть в процессе нахождения путей достижения этой цели. И одному Богу известно, сколько времени это у нас займет и каких жертв от нас потребует. Выведет ли она нас на тропу войны с энтропией за рамки мыслительного процесса, заставит ли нас войти в более прикладные сферы общественной жизни и так далее. Мы не знаем. Но делясь с вами, с русскими мыслителями, нашей мыслью, надеюсь, что в каких-то частях, возможно, она будет полезна и вам, тем паче, что брань за освобождение наших с вами родин от модерна и постмодерна, я считаю, общей. У меня готовы несколько, кстати, мыслей о том, как экстраполировать вышесказанное на Русь. И если будет время и желание, в конце беседы буду рад ими поделиться, чтобы вас разом не утомлять. В конце позволю себе еще одну провокацию в отношении Платона и скажу, добавок к предыдущему семинару, и скажу, что в нашей культуре интерпретация трехкастовости менее эксклюзивна и гораздо более инклюзивна. Если в греческом Платонополисе три концентрических круга дискретны и эксплицитны и лишь допускают некое перетекание их атомов друг в друга, но после перетекания восстанавливают эту эксклюзивность и дискретность, то в картвельской культуре все три касты совершенно взаимодиффузивны. И царь, и патриарх, и монах воюют, и этому есть множество примеров в нашей истории, и воин пашет землю, и пахарь служит в храме и воюет, а главное, все, без исключения, работают на земле, выполняя наказ Бога Адама в поте лица своего добывать хлеб свой. У нас считается, что при распахивании земли нашей страны, если в русском это слово «страна» от глагола «странствовать», в картуле страна, квехана, переводится на русский как «низлежащая пахота». Каждый из нас, вот при распахивании нашей страны, высвобождает в земле благородные энергии, возносящие нас на небо. Иными словами, в грузинской мистической традиции попасть на небо можно чуть ли не лишь обрабатывая землю и будучи частью ее. Причем попасть туда еще при земной жизни – нечто, чувствуемое каждым грузином, любящим лозу и хлеб. В обреченной битве за спасение Тбилиси от очередного ага Магомед-хана в этом случае, перед боем царь говорит своим воинам: «У нас есть выбор – уйти с поля боя перед лицом превосходящего врага или за неимением возможности к литургии встать на колено и съесть родную землю и молить Господа так нас причастить к себе». Мне лично выпало счастье слышать от патриарха слезное слово, что в тот день все наши воины так и причастились перед смертью. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас, Леван. Совершенно, мне кажется, потрясающий текст. И так от человека, который проживает эти все вещи, участвует на пике таких событий, которые проходят в Грузии, это, конечно, вдвойне ценно. Любая мысль ценна сама по себе, но прожитая мысль, оплаченная мысль, она, конечно, ценна невероятно. И вы знаете, я думаю, что здесь мы видим вот в изложении господина Васадзе, мы видим несколько очень интересных моментов относительно Дорфштадт. Конечно, совершенно очевидно, как сказал господин Васадзе, определяя цели народа, что когда вот, во-первых, важно, что грузинские интеллектуалы, находясь в очень сложном и переломном периоде современной грузинской истории, берут за путеводную звезду не государство. И не начинают с государства, и не только с государства современного, но из государства вообще. И измеряют важность и значение государства от какой-то другой инстанции. И здесь уже, безусловно, речь идет о доминации народа, не государства. Вот господин Васадзе говорил, если совпадают интересы, да, тогда народ плюс государство. А если не совпадают, то такому государству нет. Совершенно очевидно, что народ приобретает вот даже в такой постановке некое политическое значение. Видите, да, о чем я говорю? Что в данном случае в описании господина Вассадзе народ не просто, ну, как бы соглашается с тем, что государство говорит, вот ты такой. Он говорит, нет, я знаю, какой я знаю, кто я. И государство либо будет моим инструментом, либо я его не поддержу и, может быть, даже откажу ему в его существовании. Смотрите, это политическое решение. Ну, явно же политическое решение. То есть речь идет о политическом мышлении с опорой на народ, как на субъект политического бытия. Я хочу подчеркнуть. Это первое. Вещь очень сложная и очень трудная для нас. Вот несмотря на славянофилов, несмотря на евразийцев, о чем мы говорили на прошлом семинаре, для русских представить себе народ как носителя особой политической мысли вообще чрезвычайно сложно. Либо мы сразу говорим о государстве, немедленно, просто немедленно, вообще не остановившись ни секунды, либо как проницательный Аксаков и вот такие поздние славянофилы, и то не все, а именно Аксаков, вот почти уникальный человек. Аксаков говорит, народ и государство – разные вещи. Слава Богу, хоть наконец-то поняли, что это разные вещи. Дальше Аксаков говорит, но народ русский не политический, и для того, чтобы спасти его от государства и от политики, надо его полностью отстранить от политики, пусть политикой занимаются специально подготовленные люди, а народ мы трогать не будем, политика его уничтожит, превратит его в буржуазию. Но это вот, смотрите, на начало моего доклада. То есть мы знаем, с одной стороны, о том, что народ исчезал в русской истории за русским государством, просто скрывался. Мы знаем, когда он появлялся, или когда у нас появился, он появился как некая контрполитическая структура, как некий жизненный мир, выделенный Аксаковым, который просто Аксаков просит не трогать, оставить в покое. И вот господин Вассадзе показывает нам вообще другое отношение к народу, когда народ играет уже третью роль. Не он измерим государством, а он измеряет государство. Он не просит оставить государство, оставь меня в покое, дай мне заселить землю, там, заниматься своими делами, а он говорит, если ты не будешь этого делать, ты мне не нужна. Совершенно другое отношение к народу. Даже с точки зрения теории, я не говорю, что насколько это вообще отражает в значительной мере самосознание кавказских культур, где грузинская просто, на мой взгляд, намного более изысканно отточена, определена, самобытна. То есть грузины как они думают за весь Кавказ. Но нечто подобное мы в свободногорских обществах увидим. Мы видим мы видим народ. То есть народ, который может быть в одном государстве, который может быть в другом государстве, который может быть без государства, который может управляться или не управляться, но он есть всегда, и у него есть своя политическая повестка дня. Это на самом деле очень многое объясняет в сложностях покорения Кавказа Россией и в непонимании до сих пор нами, русскими, носителями совершенно другой ментальности кавказского мира, который в случае такой высокоинтеллектуальный, хорошо, прекрасно организованный, с древнейшим историческим самосознанием Грузии, приобретает уже такие законченные метафизические формы, как в случае грузинского проекта, о котором прекрасно говорил Леван Вассадзе. Давайте обратим внимание, какие свойства этого политического народа господин Вассадзе выделил. Ну, во-первых, вечность. Отлично. Это очень точно. И если государство – это время, то народ – это вечность. Соответственно, если государство читает мир действительно с точки зрения темпоральной логики, особенно современной, начиная прогресс, модернизация, улучшение жизненного уровня, повышение качества, переселение в города, то народ даже относится совершенно по-другому. Народ – это антивремя. Народ, по большому счету, это либо время подчиненной вечности, либо время упраздненное. То есть народ – это вечное настоящее, вечное длящееся. И отсюда представление о мертвых и о нерожденных детях, которые включаются в народ, а не исключаются. Конечно, мертвые фактом смерти исключаются из населения. Гражданское общество не содержит в себе мертвого и не содержит в себе нерожденного, еще не факт, родится он или нет. А вот народ включает и тех, и тех, соответственно, народ вообще как бы выскакивает из тех норм, которые с мертвых нельзя брать дань, мертвых нельзя эксплуатировать, и нерожденных точно. Поэтому на самом деле государство, которое оперирует со временем, по крайней мере современное государство, уже наталкивается на вечность как некую преграду. Потому что если у народа есть чувство собственной вечности, значит уже история, нарратив государства о том, что это лучше для модернизации, это лучше там, для вас, и раньше было так. Вообще народ как бы саботирует государственную историю такой верой вечности. Он говорит, ну и что вы мне рассказываете, как было хорошо или будет хорошо? И такой консервативный или прогрессистский дискурс, да мне на него плевать, говорит народ. Я же мертвые мои, они не в прошлом, и будущее, и дети мои, они не в будущем, они здесь сейчас, они в моменте бытия народа. Но это нарушает принципиальную государственную логику, потому что в этом случае мы имеем дело с неким субъектом, который самодостаточен. Вечность самодостаточная, она не может ни в чем нуждаться. Она не знает привации, она не знает недостатка, она несет в себе все, а государство постоянно чего-то хочет. Даже если оно хочет воспитывать философов, хочет превращать многое в единое, тут явно народ выпадает из этого многого, которое надо приводить в единое. Это такое многое, которое, в общем-то, многое внутри вечности, оно и как многое себя не отождествляет. То есть мы делаем шаг в сторону от платонической модели «единое многое» и начинаем нащупывать некоторое другое начало. А это очень важно. Первое – вечность. Вечность, то есть народ, четко осознающий свою вечность, вот если мы скажем, мы русские вечные, вот так вот станем и скажем, мы русские вечные, здравствуйте. Смотрите, чары государства просто развились, потому что они больше, когда нам пришли, говорят, сейчас мы будем цифровизацию. Мы говорим, да, мы не понимаем вашего слова, да, вот проводите что-то, хорошо, вы работаете, замечательно, но вечность это не затрагивает, время не затрагивается вечностью. Вот эта ориентация на вечность в народе, причем на вечность не элитарную, не вечность не для отдельных, не для высших, не вечность для элиты, вечность для народа, вообще выводит народ из-под государства, из-под некого гипноза, из-под суггестии государственного дискурса. Вот это обращение к вечности. Это на самом деле, я думаю, что страшно даже для государства, если грузины скажут, что они народ, который живет в вечности. Теперь представим себе, что русские встают и говорят, мы представляем собой вечность. От этого уже начинает рассыпаться не только Российская Федерация, но мир начинает дрожать. И в этом отношении как раз вот Аливан Басадзе, я думаю, он прямо говорит, что он не только размышляет о своем народе, он еще и имеет такой взгляд на то, что а если русские в этом направлении двинутся, вот тогда все имеет шансы превратиться в нечто совершенно такое вселенское и глобальное, и он совершенно в этом отношении прав. Второй момент. Вопрос о земле. И отсутствие городов. Еще один ключевой момент. Народ никогда не является городским. Городская нация, городское население, городская буржуазия. Народ не живет в городе. То, что живет в городе, это не народ, а это вот те пола, о которых мы говорили. Интересно, что полис, полития, политика в государстве. Полис. То есть это не Дорфштадт. В политике это город. На самом деле, если мы говорим, что мы строим политическое, отталкиваясь от народа, значит, само слово «политика» у нас более неприменимо. Значит, мы вместо политики народу, который хочет расселяться и жить на земле, вне города. Народ живет вне города. В городе народ не живет. В городе живет население. Оно его населяет. Оно не живет там. Оно населяет и выступает как пола, соглашаясь с этими гипнотическими спускаемыми сверху директивами и предиктивами, нормативами государства. То есть оно, население города соглашается быть пала, народ, живущий на земле, нет, он не пала. Поэтому деревня так и исчезает из современной политики. Деревня, и она же становится, господин Васадзе, расселение, заселение земли, земли вне городов, становится элементом этой проекции. Еще очень важный момент – семья. На самом деле, вот тут очень важно, платоновское государство не знает семьи. Более того, оно эту семью стремится демонтировать и упразднить. Это не случайно. В этом есть логика элиты. Почему? Потому что брак, деторождение, питание и домохозяйство являются ценностью третьего индоевропейского класса. И поэтому, строго говоря, конечно, и философы, и воины там могут или даже должны в каком-то смысле иметь потомство, но это настолько не входит в основной круг их занятий, что стремление создать семью должно рассматриваться как нечто непристойное для воина и философа. Отсюда монашество, отсюда такое вот презрение к браку, то есть семья не ценность ни философов, ни воинов, а если платоновское государство строится по этому принципу, по принципу элиты, то на самом деле некая релятивизация или вовсе упразднение семьи является наилучшим способом кастового устройства. То есть семья – это самодостаточность жизненного мира, семья служит самой себе, семья – это вечный космос, в семье происходит перемещение от старого умирающего к новому рождающемуся, это некое постоянство вечности, совершенно самодостаточное в завершенном жизненном мире на Земле. Государство такой баланс, вечный баланс вообще совершенно не нужен. Государство живет в динамике. Государству нужно, пусть вертикальное у Платона там, или горизонтальное в новое время, но нужна время и динамика. Поэтому семья как таковая в индоевропейском обществе является достоянием крестьян. То есть крестьяне – это семья, а монархи – это династия, лишь династия, то есть это совсем другое, то есть чтобы породить по возможности царя-философа. Но это тоже не цель, и поэтому свадьба и семья, потомки, деторождение, все это, все, что этому предшествует, что это сопровождает, этот процесс, все это в государстве, это не государственная проблема. Государство от этого отказывается, государство от этого говорит, ну это ваше частное дело, государство от этого отмахивается. Семьи и деторождение – это не дело платоновской элиты, это то, что само собой происходит на периферии внимания. И еще очень важно, что в данном случае лоза и хлеб, ну, это уже совсем елевсинская мистерия, это чистый культ Диониса. Лоза виноградная и хлеб Деметра, Елевсин, то есть мы имеем дело даже с определением религиозных приоритетов, которые не находят строго, как в случае платоновского государства, в небе. Это приоритеты, которые находятся и в небе, и об этом тоже подчеркнуто очень много определений народа у господина Васадзе, и христианство, и верность церкви, и верность княжеским добродетелям. То есть здесь есть иерархия, есть политическая организация общества, но не в разрыве, а в связи с землей. С землей и со всеми ее особенностями, с лозой, хлебом, земледелием, которое, как мы видим, является благородным занятием даже для княжеских родов, царских родов. И, соответственно, семья, вечность, деторождение, род. Иными словами, в этой реконструкции мы, конечно, видим политический проект народа. То есть как народ, как он видит Дорфштадт, как он создает свое собственное представление о нормативном политическом, но это уже политическое, не городское, ведь полис – это город. Вот смотрите, это некоторое специфическое аграрная, что ли, политика, трудно найти, грузинская политика, георганская, георгическая политика, политика тех земледельцев, воинов-земледельцев, создающих свой мир и свою вселенную. Совершенно уникальный момент. И последнее, что мне кажется чрезвычайно важно, когда господин Васадзе говорит о сказках или мифах. Ну, можно подумать, что у государства нет мифов. Есть. Это другие мифы. Эти мифы, чем они отличаются от мифов народа? Тем, что они цензурированы. Мифы государства цензурируют народные мифы. И тут снова наш Платон, который предлагает наказать поэтов за то, что они принижают значение богов. Чем они принижают? Тем, что они описывают богов в ситуации, не совпадающих с кастовыми нормативами философов и воинов. Они не только воюют и мыслят, или управят, как Зевс, они еще постоянно, боги, оказываются в ситуациях более, что ли, народных, таких неловких с точки зрения Платона, исходя из этики первых двух каст. То есть в мифах греческих, в сказках, герои периодически совершают поступки, не попадающие в этику и нормативы высших двух каст. И тогда Платон говорит, давайте их цензурировать. Какие мифы и сказки хочет грузинский народ отстоять? Вот очевидно в этом вот в самом желании отстоять свои, и вот когда мы становимся на позицию Эрика, говорит Ливан Васадзе, когда мы хотим отстоять свои сказки. В каком-то смысле я бы сказал, чтобы подчеркнуть эту вторую линию возможного политического построения, я бы сказал нецензурные сказки. Нецензурные не потому, что они пошлые или говорят о каких-то вещах. Нецензурированные. Сказки как таковые. Сказки, которые не подверглись государственному отбору. Ведь государство соглашается со сказками, но Платон говорит, одни мифы мы берем, другие мы не берем. Тем самым он отрезает какие-то мифы, какие-то религиозные представления, взятые из народа, и говорит, вот это вот идет, это нет. Но если мы смотрим на эту ситуацию с точки зрения народа, то народ говорит, не трогайте мои сказки, все сказки мои. Все мифы мои, и которые нравятся государству, и которые не нравятся. И здесь мы как раз немножко подходим к тематике гетеродоксии народной. Почему народы, по крайней мере русский народ, почему так часто выражал себя и свои стремления через язык секты? Об этом Владимир Видеман говорил на прошлом семинаре. Почему народ признается гетеродоксом? Почему народ признается каким-то чуть ли не склонным к ереси или к сектанству, потому что народные сказки далеко и народные мифы далеко не всегда совпадают с цензурированным платонической элитой нормативом. Вот это, мне кажется, очень важно. Народный миф, народная сказка, вечность, семья, хлеб и лоза, отсутствие городов, фактически уже нащупывание тех свойств, которыми должен обладать вот этот Дорштадт. Я назвал это царством земли в моей трилогии о трех логосах. Вот господин Васадзе мне в данном случае оказал неоценимую услугу, потому что он на примере другого народа, вот, не русского, своего народа, из глубины и прочувствовав, продумывав и пережив каждый термин, каждое определение, каждое слово, подсказал основания или некоторые критерии того политического субъекта, который мог бы быть и наш русский народ. Вот это очень интересно. Русский народ как народ крестьянин, русский народ как народ, живущий вне городов, русский народ как народ вечности, русский народ как носитель нецензурированного мифа, русский народ как состоящий из семей, как своей основы. Где мы такой проект видели. Сейчас я думаю, что очень в правильном направлении все развивается. Я хотел бы сейчас дать слово Александру Богданову, как раз с темой, которую я уже пытался предвосхитить, о Гезельшафт и Гемайншафт у Тёниса. Ну, пожалуйста, Саша, потому что вот все начинает двигаться в том направлении, в котором нужно. Пожалуйста. Благодарю, Александр Гевич. Приветствую всех участников семинара. Постараюсь быть как можно более кратким, потому что пытался я выйти на одну тему, а как-то неожиданно вышел на другую. Начнем со следующего. Все мы встречались и часто встречаемся, особенно евразийцы, с таким явлением, как уменьшительный национализм. То есть некое такое представление, особенно в России мы евразийцы не любим, о том, что Россия должна быть некой такой маленькой, уютной Чехии, неприязнь большим имперским формам, экспансии, растрате энергии. С одной стороны, можно сказать, что это проекция буржуазного мышления и буржуазного вообще представления о мире и человеке. И это так, действительно. Формально для националистической идеологии характерны те же все рационализм, материализм, индивидуализм. Все то же, что и для первой политической теории либерализма. Но есть не столь очевидный аспект, который бы хотелось чуть-чуть остановиться. То, что национализм, если мы обратимся к теоретику конструктивизма, там уже, например, Андерсону, это imagined community. То есть националистическая идеология базируется на представлении о сложном, диверсифицированном обществе модерна, то есть том, что в терминологии Тёниса является Гезельшафт, как о сельской и народной общине, Гемайншафт. С одной стороны, это можно интерпретировать как попытку построить политическое здание на основании такого реконструированного псевдосельского мировоззрения. Можно пойти по одному пути, традиционному, рассматривать эту идеологию как подвох, манипуляцию. То есть элиты используют это все как некое средство, инструмент. Сами в него не верят. Но это средство и инструмент используют для мобилизации и для связанности общества. С другой стороны, возникает вопрос, почему эта идеология работает. А работает она потому, что люди готовы принять это, потому что, будучи даже разобщенными индивидами модерна, буржуа или недобуржуа, любой человек модерна – это буржуа и есть, то есть или буржуа, или тот, кто им еще не стал, как, собственно, говорят об американских рабочих, да, в чем разница между американскими рабочими, например, неамериканскими рабочими, что неамериканские рабочие считают себя рабочими, а американские рабочие считают себя несостоявшимися капиталистами, еще не капиталистами, еще не буржуа. Вот это такое нормативное представление о человеке в модерне, собственно, буржуа и есть. Но полностью такой реконструкторский, вот, полностью выхолощенный характер национализм может носить лишь в полноценном обществе модерна, где проведена вся интеллектуальная работа по деконструкции традиционного сознания. То есть там уже до конца он носит такой механистический, делегированный сверху характер, классический пример и кабинский национализм французского типа. Но уже здесь тоже интересно вот это вот тяготение человека к солидарности, которую он утратил в Гемайншафт, и стремление его принять даже вот симуляцию. Но уже тот же немецкий национализм, который тесно приплетается с романтизмом немецким народничным, фёльтиш, с вот этими представлениями фихте, субъекты, обращение к концепту фольк уже не совсем вписывается в эти конструктивистские рамки. А если мы пойдем дальше, туда, где модерн укоренен еще менее глубоко, где складывается архимодернистическая ситуация, где такое сельское мировоззрение Гемайншафт не просто реконструируется, оно присутствует очень живо в психологии, в принципе, каждого из нас. То есть, если мы обратимся к нынешней российской ситуации, то можно сказать, что это измерение сельской крестьянской общины, оно присутствует фактически в каждом. То есть, в России еще в середине, в конце в конце прошлого века христианские мистерии были еще как живы. Достаточно посмотреть, ну, например, такое классическое интересное произведение искусства, как признанное произведение того же Ефима Чеснякова или вот на его работу «Город всеобщего благоденствия», то есть который написан уже после Второй мировой войны. Это совершенно народное произведение, это удивительная композиция. Это народный художник, которого, собственно, считали едва ли там чем-то вроде, с одной стороны, святого, с другой стороны, колдуна, знахаря, картину которого крестьяне вот эту вот растащили и порезали, там, превратили в обереги. А вот это середина прошлого века. То есть мой тезис в том, что к национализму нужно подойти несколько внимательнее вот к этим силам, которые за ним стоят, и увидеть это измерение Gemeinschaft. А если общине свойственны вот этой общине свойственны принципы сохранения энергии, ничего не должно пребывать, ничего не должно бывать, существует некоторое постоянство, постоянный круговорот и гомеостаз, то не в этом ли лежат определенной степени вот корни такого уменьшительного национализма и неприязни вот к экспансии, к стремлению тому, чтобы из русских снова превратить их в такой вот инструмент для имперского делания, в цемент, скрепляющий народное имперское здание. Если мы посмотрим на этот генезис, это уменьшить национализм в России, то это не только либерализм, хотя сейчас, конечно, там в социалистическом движении либерализма все больше и больше. Но кто в позднем СССР стоял в авангарде критики, экспансии, растраты ресурсов на братскую помощь там, Африке, поворота рек на юг, вот этих грандиозных проектов? Это в значительной степени русские писатели-деревенщики, те же Астафьев, Распутин. Интересна тут и фигура Солженицына, его концепция сбережения народа, именно сбережения, то есть опять же вот это стремление Gemeinschaft не выплеснуться, сохраниться, сконцентрироваться. И его солидарность с деревенщиками в деле защиты, сохранения уклада этой старой русской деревенской жизни, сохранение перспективных деревень как традиционной формы расселения на русской равнине, то есть небольшими селами, а именно малыми деревнями, заимками. Антигигантизм и, наверное, самая замечательная идея в письме вождям Советского Союза строить здания в городах не выше двух этажей и пускать в города только лошадей или автомобили на аккумуляторных двигателях электрических. Мне кажется, что аккумуляторные двигатели слишком, а с лошадьми это неплохо. И тут плюс симпатии к старообрядчеству, к земским формам организации, казачеству, Новгороду, ну и тут же имперство, неприязнь к экспансии. То есть, с одной стороны, можно сказать, и мы, евразийцы, это критикуем как непоследовательность, это вроде бы не совсем как-то по-русски, но с другой стороны, здесь есть некое вот это выражение идеологии земской Руси в значительной степени противопоставленной государству. То есть, можно сказать, что истина такого национализма в том, что он дает возможность, что в нем выражается это земское измерение русского человека, подавленное в более государственных формах идеологии. А ложь в том, что отталкиваясь от этого живого чувства, такой национализм идет в сторону модернизации общества, но не может не идти, потому что он все-таки национализм. То есть формирует из народа нацию, которая не может быть деревенской по определению, и такого сознания, в котором уничтожаются последние остатки живого земского чувства и заменяются все более чужденными там, моделями типа Русской Республики, парламентаризма и так далее. На этом можно было бы закончить, но тут есть одно еще интересное обращение. Может быть, и вот тут даже Максим Медаров здесь присутствующий продлит. Он недавно сделал интересное замечание, обратившись к анкете Эрнста фон Залмана, вышедшей в России в русском переводе, где, собственно, наш консервативный революционер описывает свое посещение школы нацистских молодых юристов, и молодые нацистские юристы, когда говорят, что же они, собственно, отвергают в первую очередь, они утверждают, мы отвергаем Карла Шмидта. Почему они отвергают Карла Шмидта? Потому что они не хотят, он говорит, не хотим никакого государства, мы хотим Volksgemeinschaft. Это тоже очень интересно. А государство возникает, вот как Александр Евгеньевич уже, собственно, рассказал, в истории как следствие влияния полонического логоса, следующего разрыва, конгрессии, отказа от поддержания одного и того же. Вот. Это другой логос, чем тот, что может говорить Гемайншафт. И вроде бы кажется, что как две идеологии модерна эксплицитно отрицают в конце концов государство, и либерализм, и социализм ведут речь о ликвидации государства. Так и здесь, собственно, в третьей идеологии и в ее национал-социалистическом варианте, хотя Фольксгемайншафт — это фёртиш концепт, и само как бы, национал-социалисты не сами его придумали, вроде бы здесь речь идет об этом отрицании государства. Иначе говоря, Гемайншафт и государство, они, их нельзя смешивать, то есть одно не должно подменять другое. Как только мы обращаемся в польский Гемайншафт, у нас вот это вот аполлоническое государство невозможно. Но можно сказать, что этот взгляд с точки зрения аполлонического логоса, который отрицает право другого логоса, генесийского, на политику и выстраивание своей политики. И тут нужно обратиться к вот чему. Понятие Volksgemeinschaft довольно часто встречается у Мартина Хайдеггера. И, с одной стороны, можно было бы сказать, что Хайдеггер, ну вот, просто использует что-то там из арсенала национал-социалистической риторики, но, понимая то, как Хайдеггер обращается к языку, его осторожность обращения к языку, можно сказать, что все-таки это не случайно. И если отвлечься от всех либеральных осуждений Хайдеггера за нацизм, то можно сделать вывод, что если обратиться к интерпретациям, собственно, текстам, что Хайдеггера аутентично экзистирующий дазайн тесно связан с понятием общины, Gemeinschaft, и понятием Volk, собственно, народ. То есть это не просто приспособленчество, тем более, что это встречается уже в бытии времени задолго до всякого национал-социалистического режима, написанное, опубликованное. Собственно, в параграфе 74 об историчности Хайдеггер напрямую обращается к этим понятиям Volk, к понятию Gemeinschaft. Ранее он в книге отмечает важность аутентичной связанности «eigentliche Verbundenheit». И субъектом такой связности является, можно так сказать, субъектом Gemeinschaft, община, комьюнити, народ. Полностью эта фраза, которая привлекла внимание, звучит так в немецком оригинале, прошу прощения за произношение. Wenn aber das Schicksal hafte Dasein als in der Welt sein wesenhaft im Mitsein mit anderen existiert, ist sein Gestehen ein Mitgestehen und bestimmt als Geschlick. Damit bezeichnen wir das Gestehen der Gemeinschaft des Volkes. То есть говорится, что аутентичный дазайн, являющийся носителем судьбы, Schicksalhafte, как бытие в мире, als in der Welt sein, по существу, Wesenhaft, экзистируют события с другими, им mit sein, mit anderen existiert. И его событие, может так, событие, Gestehen, есть mit Gestehen, событие с другими, и определяется как судьба, Geschlick. И так обозначается, и так, собственно, идет речь о событии общины, народа. Das Gestehen der Gemeinschaft des Volkes. То есть, другими словами, для Хайдеггера дазайн, как бытие с другими, аутентично экзистирует как народ и Gemeinschaft, сельская народная община. И это не случайно, здесь нет ни слова государства, но зато есть и Volk, и Gemeinschaft. И если мы отвлечемся от, в нашем представлении, Хайдеггер это так и есть, это величайший философ, и образ университетского профессора перед нами, да, но этот университетский профессор был сыном крестьянки из Бондаря и жил, ну, и его симпатии к сельской крестьянской жизни, ну, достаточно известна, его образ жизни, об этом также говорит и сама направленность философии, вот это обращение к этимологии того же понятия, ну, представления о логосе, как о жатве легеон, о фьюзисе, как, собственно, в сходах, это, ну, в какой-то степени это громко сказано крестьянская философия, но предопределяемая именно вот таким представлением земледельческим, крестьянским во многом. А, ну, есть такое представление, тот же, например, Йоганнес Фриче, который исследует там часто Хайдеггера, отмечает, что, как и консервативные революционеры, многие, вот, в значительной степени философия Хайдеггера, в ней есть это нелюбовь, стремление ликвидировать гезельшафт в пользу гемайншафт. Но что еще здесь может быть интересно? Интересно может быть то, что если обратиться к тому же Хайдеггеру, как его рассматривает еще один автор, вот здесь прошу, если что-то меня уточнить, но мне показался этот анализ интересным. Это американский профессор, зовут его Майкл Аллен Гиллеспи, и работа, статья довольно большая, которая заглавлена аристотелианский национал-социализм Мартина Хайдеггера. Вот. Но здесь, несмотря на скандальное название, практически нет таких дежурных обвинений, а есть очень интересный анализ, в котором утверждается, что действительно все верно утверждается, особая значимость Аристотеля для понимания Хайдеггера, то, что Аристотель понимается во многом Хайдеггером через традиции вообще Принтана и Дельтея, возможное влияние немецкой интеллектуальной и мистической традиции от мейстера Экхарта до Лютера. Это тоже интересно. И исходя из этого анализа можно сделать вывод, что одно из направлений мышления Хайдеггера – это и построение философии политики на принципиально новом основании, то есть в таком понимании политического, которое не является надстройкой по отношению к народу и Gemeinschaft, но вырастает из него. Иначе говоря, в какой-то степени это тоже попытка ответить на вопрос нашего семинара, возможен ли автономный политический проект народа. Можно сказать, что он возможен, но если обращаться к нему в оптике фундаментальной онтологии и вот такого хайдеровского аристотелианства. Дазайн для Хайдеггера, если мы помним, это место, в котором, собственно, здесь важно, да, есть такая важность, да, здесь это место, в котором бытие «зайн» является, место, где оно открывается. Греческое слово для собственной сокрытости – это «алитея», истина. А принципиальная вот активность, которая конституирует нас как человеческих существ, таким образом, это открытость. И открытие существ в бытии означает их открытие через язык, логос. Отсюда человек как «зоон», «логон», «эхон». Но одновременно по Аристотелю человек и политическое животное. И речь как открытие по Хайдеггеру означает для Аристотеля открытие мира другим человеческим существам. Как разумное существо и как наделенное логосом существо, собственно говоря, человек есть политическое животное, речь есть всегда убеждение, а значит речь, а значит риторика, а значит речь любая риторика политическая. При этом бытие тех, кто наделен логосом в такой хайдеггерской трактовке Аристотеля, всегда можно трактовать как бытие с другими, сообщество или кайнония. Быть здесь значит быть всегда с другими. Здесь принципиальное основание политики, таким образом. И это бытие с другими, оно, ну, по сути, ну, равнопримордиально, можно сказать, дозайну. И поскольку человеческое бытие – это бытие с другими, то благо не просто открывается отдельному человеку, достижимое для одного, и не предназначено исключительно для философов-одиночек. Можно сказать, что благо есть общее благо. И так можно вот проследить цепочку. Дизайн, аутентичное экзистирование, дизайн бытия с другими, народ, гемайншафт, бытие времени. И одновременно цепочку, дизайн, логос, речь, бытие с другими и, конечно, риторика, полис, политика в прочтении Аристотеля, вот, хайдеггерианском. То есть политические измерения изначально присущи человеку как члену общины других людей, связано с логосом. И если делать шаг дальше, то дизайн как бы есть другими и несет эту возможность и необходимость политики. И включает в себя, ну, тоже не индивидуальный дизайн, он включает бытие родителей, детей, друзей, всех, собственно, сограждан полиса. Тогда вопрос встает об ориентации общества к благу, его, собственно, существовании. И эта организация общества зависит от речи, разговора, дискуссия, значит, от риторики. Но риторика, опять же, если идти дальше вот по этому, да, феноменологическому прочтению Аристотеля, она и открывает, и скрывает, и в большей степени даже скрывает. Как мир открывается в логосе, так он скрывается в речи. Поэтому человеку всегда приходится бороться с этим сокрытием, и сохранение нас как человеческих существ, получается, как бы место для, как вот здесь, да, для бытия, зависит от этой борьбы с сокрытием лета. Все зависит от нашей способности к открытию. Собственно, к калитее. И здесь, ну, постараюсь уже короче, здесь просто есть принципиальный момент. Хайдеггер обращается к шестой книге Никомаховой «Этики», где, собственно, определяются пять способов познания или такого открытия, через которое мы открываем мир. Первое – это техне, знание своего дела, представление о том, как что-то можно сделать. Второе – эпистемы, наука, виссеншафт. У Хайдеггера, франесис, третий, практическая мудрость. Вот это принципиально, опять же, важно для вот этой реконструкции хайдеггеровского политического мышления. Франесис переводится как «Umsicht», «Einsicht» Хайдеггером, где первое слово будет означать «внимание» в большей степени, а второе – довольно многозначительно, это и проверка, и поверка, и озарение, и проницательность, и благоразумие, и интуиция, и озарение, и на английский его переводят еще специфически circumspective insight, то есть озарение через такую циркумспекцию, косвенное озарение, по-русски переводят часто как осмотрительность, франесис. В оригинальном, да, переводе Никомаховой «Этики» на русский франесис определяется как суждение, способствующее действию по поводу вещей хороших или плохих, но речь идет о верных решениях в связи с благой и пользой в целом, а не в частностях, вот какими вещи являются благими для хорошей жизни. Дальше, четвертое, «Нус», способ открытия мудрость понимания Ферштейн, ой, София, извините, София, мудрость понимания Ферштейн и НУС, интеллектуальная интуиция. Причем здесь тоже важно деление. София и эпистема – это теоретические модели открытия того, что неизменяемого, того, что принадлежит сфере вечности, того измерения, где работает, собственно, закон логики, где одно равно другому. А техне и франесис касаются вещей, которые могут быть иными, чем они сами являются сейчас. Это практические формы открытия. При этом возникает вопрос, какая форма открытия, какая форма мысли вот если выше. В теоретической плоскости София выше эпистемы, так как эпистемы – это, собственно, высшая форма техне, которая пытается определить принцип начала архе, который лежит в основании производства работы ремесленника, техника, даже художника. Же степени. В практической плоскости франесис выше техне. Техне всегда направлен на что-то и служит чему-то, что служит за пределом себя, а франесис направлен только к дизайну. Но принципиальным вопросом пока является, что выше, франесис или София? Аристотель отвечает, что София, хотя уделяет много внимания франесису. Собственно, в этом и завершение шестой книги Никомаховой «Этики». Не рассудительность Фронесис, пишет Аристотель, все же, но рассудительность Фронесис, пишет Аристотель, все же не главнее мудрости Софии и лучшей части души, так же, как врачевание не главнее здоровья, ибо рассудительность не пользуется мудростью, но только следить, чтобы мудрость возникла и развивалась. А кому предписание рассудительности, это предписание ради мудрости нее самой. И главное выражение. Сказать, что рассудительность главенствует над мудростью, все равно, что сказать, бухта наука о государстве начальствует над богами. Хайдгер предлагает выстроить иерархию несколько иначе и обратиться к Фронесису, а не Софии. Но для этого нужно проделать определенную работу и переосмыслить и само представление о Фронесисе. То есть для Аристотеля Фронесис свойственно животным, это внутренняя ориентация существа на самосохранение. А у человека же все несколько сложнее. Это вот не просто некоторый такой инстинкт самосохранения. Он описывается Хайдеггером как через такие термины, как не только умзик, но еще и зорга, забота. Ну, собственно, здесь речь идет уже о такой феноменологическом прочтении. То есть Фронесис здесь осмысляется как «узихт» или «забота», или «наполненная смотрительностью забота», то есть, и которая при этом всегда практическая, никогда не теоретическая. При этом нужно преодолеть еще и повседневность, то есть фронетическое такое озарение, оно, в принципе, не связано и с повседневностью. Чтобы преодолеть его можно на основе прорессиса или решимости, предрасположенности. При этом, если мы будем выстраивать представление некой иерархии способов открытия, постижения в пользу Софии, то София или мудрость в данном анализе это некой степени высшая форма техне, похожая на техне. В той степени, что это техне – это знание, способность что-то сделать. Вот такая форма знания, которая зависит от своего конца, телоса. София также обращается к концу, но в его всеобщности без обращения к частностям. При этом это такая, здесь нет вот этого измерения заботы, это форма, такая форма открытого противостояния забвению, направленная, ну, по сути, как бы направленная к генерализации. То есть она в какой-то степени схожа с фронетической активностью, но фронесис направлен на конкретное благо, а София на благо как таковое. Но это уже выводит нас в область теории, а не практики, в область, которая непостижима для человеческого, такое выстраивание приводит в конце концов к схлопыванию этой модели. Из-за непостижимости место Софии подменяется, собственно, техне, то есть вот как активностью, направленной на некую такую вот цель. И происходит то, что происходит, забвение бытия и все дальше, как бы, и вся проблема первого начала. Вот выстраивать на основе такой основы политику, собственно, вот это и получается по Хайдеггеру ошибка Аристотеля. То есть Хайдеггер отмечает, что Аристотель здесь не верен самому себе, а в значительной степени платоничен, больше верен Платону, выстраивает такую квазиплатоновскую схему. Таким образом, платоническая ошибка Аристотеля ведет к представлению о том, что возможно и техне, связанное с Софией, которая может вести политическую жизнь, и возможно искусство политика техне. Показательно, кстати, что Аристотель говорит и о политике Фронесис, когда он говорит, он тоже сравнивает государственных мужей, руководствующихся вот этим, действующих, исходя из этого, с ремесленниками. То есть здесь вот заложен, собственно, уже заложен вот этот потенциал понимания, что, собственно говоря, политтехнологии, такое решение третирует быть ее с другими, как если бы это была вещь, которую можно произвести и совершенствовать. Однако в этом-то и проблема, что жизнь общины или Gemeinschaft не может быть технически усовершенствована. Совместное бытие – это исторический феномен, у которого нет естественной цели, чего-то, что можно было бы произвести лучше или хуже, то есть оно не производится. Таким образом, невозможно аутентичное искусство политики, технологии организации политики, не наука политики, построенной на политической теории. То есть аутентичная политика не может базироваться ни на софии, ни на техне, ни на искусстве, ни на движении к такому как бы генерализации, к сущности сущего, за которой видно стремление вот, выстраивания вот этого второго этажа платонического мира идей. Аутентичная политика возможна только на основании фронесиса и озарения, всегда конкретного, связанного с тем, что необходимо в данный конкретный момент. Вот, казалось бы, здесь такой гимн повседневности и ситуативной политики, но мы знаем, что Хайдеггер повседневности не любит. Вот. Повседневность – это неаутентичное экзистирование, всепроникающая повседневность. Поэтому он трактует фронесис, в отличие от Аристотеля, не так, не то, что касается, в первую очередь, повседневной жизни, не связанной с накопленным опытом, то есть не Камахова этика, в данном случае нечто иное, нежели этика умеренной повседневности. Он трактует фронесис исторически. В таком историческом контексте фронесис пристает как момент принятия решения. В этот момент человек... И что тоже важно, это момент, который человек переживает как стояние перед лицом смерти, следовательно, ничто. Попытаюсь поскорее закончить, прошу прощения. Вот обращение Хайдеггера к национал-социализму и то, что он, в чем он видит правду национал-социализма, это вот вот, собственно, вот это фронесис, не технологическая политика, а политика фронесиса. Она отмечается, вон, например, в идее фюрера, в принципе, даже презрение к национал-социализму, к экспертам высокой теории, к интеллектуалам, отдаленным от народа, обращение к народу, фольк, стремление выстроить фольк государства. Здесь тоже важные и речи Хайдеггера, которые он в качестве такого, в качестве уже человека связанного с властью, в степень, в какой-то степени ректора, где он говорит о, воспевает трудовые научные или научные, например, лагеря, как то место, где происходит сближение теории и практики, где происходит понимание того, что любой труд крестьянина, дровосека, ученого в лаборатории – это все тоже техне, и что жизнь не подчинена только техническим целям. А по-настоящему народное государство, фольксштат или фолькс, но здесь все-таки нужно, наверное, Хайдеггер говорит о понятии штат, использует и стат, и штат, и Volksgemeinschaft, это фундаментально онтологическое. При этом внимание уделяется в этих же выступлениях и самоуправлению народа, но понимаемому, опять же, в отрыве от техне, то есть направлено не на максимизацию прибыли или такого вот благоденствия, а на понимание того, чем мы должны быть. Что-то схожее с представлениями Артура Мюллера Ванденбрука о демократии, как принятие решения народом о своей собственной судьбе. То есть в таком Volksgemeinschaft социально-экономические разделения, они должны уйти. Разделение основано на экономическом и технологическом разделении, уступив место новым формам, основанным на принципах человеческой дифференциации, основание которых должно быть другим, не таким, как сейчас, не экономическим, не прикладным. Здесь интересная тенденция, опять же, к такое положительное отношение к представлению сближения города и деревни, но скорее за счет того, что не деревня становится более городским, более городской, а город становится более деревенским, люди становятся ближе к земле, становятся фольксгеносом и, собственно, формируют не такое неономичное сообщество Gesellschaft, а Volksgemeinschaft. И все это, опять же, зависит от фронесиса, но фронесис доступен не каждому, не каждый к этому способен. В большинстве людей вот это измерение повседневности, оно преобладает. Поэтому только редкие люди, которые решительны в вопрошании бытия, готовы столкнуться с опытом смерти, им обладают и должны быть лидерами. В этом отношении интересны практические проекты самого Хайдеггера тех же 30-х годов, как он пытался, например, в том же Фрайбурге воплотить вот эту идею, заставить все факультеты обратиться к исследованию фундаментальной онтологии, вводил трудовые научные лагеря, чтобы ученые-студенты выезжали на Землю, или позже создал проект Академии для подготовки такого инструкторов, которые бы изменили образ немецкой науки, которая выглядела как нечто среднее между греческим полисом и христианским монастырем, где преподаватели и студенты должны были жить совместно и вместе работать, но при этом жить в кельях, у них должна быть возможность быть в уединении, они должны размышлять, при этом они должны были заниматься еще и военной подготовкой и даже маршировать время от времени. Ну, собственно, на этом можно было бы... Что можно выделить в этом экскурсе? Хайдеггер пытается построить новую политфилософию и полноценную феноменологическую философию. Политфилософию сына. Это именно философия, мысль, не такое вот представление, не обращение как в вульгарном смысле к генетисту, как к чему-то хаотичному, из чего ничего нельзя вычленить и так далее. При этом идет обращение к понятию фронесиса, противопоставляемое как софии, как и техне, как некому способу, собственно, приблизиться к новому началу в политической философии. При этом, что интересно, если мы посмотрим на то, что в итоге получается в практической плоскости, и даже при всем обращении Хайдеггера в Volksgemeinschaft, к крестьянству, к народу, все равно это очень напоминает произведение Полонического Логоса. Элита, как те, кто задают вопросы бытия, стоят перед лицом смерти. То есть они философствуют, и они философы и воины одновременно. Само существование фольк описано в мобилизационных формулах. То есть это все очень интересно и важно, но это все настолько немецкое, настолько аполлоническое, что возникает вопрос при всей вот этой феминологии, при всем обращении к Аристотелю, логос ли Диониса это? И в зависимости, может быть, от ответа на этот вопрос, мы должны подумать, насколько это может быть интересно и важно для осмысления и нашей вот такой русской, что ли, ситуации, представления в отношениях народа и государства, о народном государстве, о новой возможности политической философии, построению через феминологию. Спасибо, прошу прощения за длительность. Очень интересный доклад, на мой взгляд, потрясающе интересный. Действительно, если так посмотреть, четвертая политическая теория, которую я развиваю, она и строится на дозайне, строится на имманентных основаниях. Поэтому при всей моей такой огромной симпатии и любви к платонизму, в четвертой политической теории я в качестве субъекта говорю о дозайне и о народе. Обратите внимание, народ и дозайн в данном случае выступают как своего рода такие вот концептуальные феномены, но именно как пара, для того, чтобы понимать народ как дозайн, а дозайн не отрывать от народа. Интересное замечание о фронесисе и вообще об Аристотеле и его связи с возможной политикой построения от субъекта народа. Очень важный, как раз я записал сегодня новую лекцию, 8-ю, об Аристотеле, где очень в этом же ключе разбираю вот эти различия между... Она называется лекция 8 «Мышление против сознания». «Сознание против мышления». Выделяете две сферы, о которых Александр говорил. Очень важные для тех, кто внимательно следил за выступлением Александра Вовдунова, вот это зорге. Он упомянул экзистенциал заботы. Так Хайдеггер передает гусарлевский термин «интенционалитет» Брентана. Но если зорге – интенционалитет, и если фронесис есть зорге, то фронесис есть интенциональность. А интенциональность – это главное свойство или главная структура именно имманентного сознания, в то время, когда София связана с тем, что я назвал в прошлой лекции по Аристотелю, аристотельской вертикалью. То есть София – это активный интеллект, и она дает другое измерение. А вот это горизонталь интенциональности зорге. Зорге равно интенциональность, равно фронесис у Аристотеля. Только я вот даже думал о термине фронетическая политика или политика фронесиса. Что здесь только дико смущает, что у Платона фронесис совсем в другом смысле. Вообще в другом. То есть на самом деле он дан у него скорее как Софию Аристотелю. То есть некая автономная добродетель сознания или мысли, мыслящая о самой себе. То есть вообще другое. Близко. И вот эта двусмысленность фронетического и хайдеггеровской интерпретации, я с ней сталкивался, но в основном именно в критической литературе, которую Хайдеггер в чем-то там упрекали в его политических проектах. Поэтому что-то мне кажется, что вот фронесис по смыслу абсолютно корректно все, и это надо связать и найти в русском языке, в русской общине, в русской гемайншафт, нашей русской общине какие-то аналоги, это крайне продуктивно, и надо продолжать. Кстати, интересно, что «Бытие в мире», если мы скажем «Бытие в мире», «In der Welt sein», переведем по-русски, то получается так. Вот если по-немецки «In der Welt», то и в принципе «Welt», как у Аристотеля, у Хайдеггера, это синоним «Himmel», «небо», «Уранос» и «Космос», Аристотеля это синоним «Космос» и «Уранос», а у Аристотеля Хайдеггера «Химмель» и «Вельт». То в русском языке мы говорим «бытие в мире», и русский мир – это крестьянская община, это есть гемайншафт. Мир – это гемайншафт. И это еще мир, то есть как не война. То есть еще это слово «милый». То есть милое бытие в милом, близком мире с другими – «мидзайн». То есть у русских мир – это «мидзайн», это община в чистом виде, русский мир. На миру, которым на миру и смерть красна. Почему она на миру? Потому что ты находишься в общине, и твоя смерть перед лицом общины за высокие идеалы, она тебя просвечивает, она делает тебя бессмертным, вот возвращая к той вечности, о которой говорил Иван. Крайне интересное соображение. Мы нащупываем действительно то, что, о чем мы хотели говорить, но мы как бы стремительно покидаем платоническую сферу. То есть вот Платон исчезает за горизонтом, мы двигаемся в сторону феноменологии, Аристотеля, Хайдеггера. И это, наверное, не случайно, потому что речь идет о поиске нового субъекта, не государственного субъекта. Сразу же возникает вопрос, можно ли это назвать еще политикой? Потому что полис – это город. Вот здесь Виолетта Гунина задает такой вопрос. Мы тут задались вопросом, может ли произойти возрождение народной культуры в деревнях без участия городов. Имеется в виду именно российская ситуация, где, в отличие от Грузии, народная традиция в деревне сегодня практически прервана и сильно деградирует под археомодерном. Очень верное замечание. И знания о народной культуре получается в основном в городах. Получается, что возрождение русского скорее начнется с городской элиты, которая устала от города, его ценностей и готова уехать в деревню. Очень интересно, и, кстати, здесь тоже на примере. У нас вот наш участник и докладчик замечательный Ливан Басадзе, он, вот его личность любопытна, он человек из Грузии, переехавший в город, и не только в Москву, но и в США, достигший серьезных успехов в бизнесе, потом вернувшийся в Россию, потом вернувшийся в Грузию, и в Грузии вернувшийся на землю. То есть вот на самом деле есть момент в истории человека, в истории общества, когда надо возвращаться к себе, возвращаться к подлинности, возвращаться к земле, возвращаться в Gemeinschaft. И вот я согласен, что мы должны здесь не столько уповать на те остатки, которые прошли зверств 20-го, там, 21-го, 19-го, и, кстати, 18-го и 17-го веков, вот над нашей деревней 400 лет все, включая первых Романовых, и первых до последних Романовых, и коммунистов, и либералов, все зверствуют. Государство в какой-то момент, оно просто заняло позицию такого врага, Gemeinschaft, и сделало все возможное для того, чтобы превратить его в Gesellschaft, то есть буржуазировать его, превратить его в население. Поэтому на самом деле... Конечно, вот в такой ситуации уже сейчас, наверное, за поиском традиции вот на 21 веке в деревню обращаться невозможно. Но мы должны обратиться не в деревню, как в деревню, как в место, а мы должны обратиться в последнее, что осталось у нас от этого народного начала. Потому что народ — это мы. И в городе мы находимся или где-то еще. В принципе, наша родина — это не город. Город не может быть родиной никого, поэтому мы в городах находимся во временном заточении. И возврат к свободе, возврат к самим себе — это возврат на землю. Конечно, из городов. И, конечно, с тем знанием, которое мы получаем вот, через критический анализ нас самих и нашего бытия, через отвержение тех условий, в которых мы живем сейчас, через возврат к истокам. Это и есть, на мой взгляд, такой смысл консервативной революции. Очень, так вот, я подумал, может быть, назвать это интенциональной политикой или политикой интенциональности, или имманентной политикой, то, о чем мы говорим. И то, что так красиво и убедительно Леван Басадзе описал в отношении грузинского народа и его экзистенциальных ориентаций, о чем Саша говорил с опорой на хайдеггеровский, такой не свершившийся, не сложившийся, но полностью продуманный и во многом предвосхищенный политический проект, который не вписался в третью политическую теорию и в значительной степени стал, на мой взгляд, ядром и основой четвертой политической теории. Если не то замечательное последнее замечание Александра Бавдунова относительно того, что у немцев и дионисийский логос превращается в аполлонический, и Gemeinschaft у них напоминает военную общину индоевропейскую того ищущего логоса, о котором говорил Леван Басадзе немедленно. То есть тевтонский дизайн, даже когда это Бауэршафт, когда это крестьянство, оно с землей имеет другие отношения, и совершенно ясно, что голос земли звучит все глубже, ярче и ярче, громче и громче по мере того, как мы двигаемся на восток. И по-настоящему он раздается уже, когда мы оказываемся восточнее, фундаментально восточнее Польши, и уже вот в наших регионах. Поэтому и здесь тоже вот голос земли, который чувствует и знает грузинский пограничник или грузин с завязанными глазами, в каком-то смысле знаем и мы. Может быть, это по-другому организовано, может быть, это не так закрыто, потому что для нас вот деревенский простор, он как-то незаметно перетекает еще и в степь такое. То есть вот наша деревня, наша подвижность славянская вдоль рек с топорами, а потом уже и дальше вглубь, а потом уже как-то незаметно мы оказываемся уже на Тихом океане. Вот это движение нашей такой крестьянской колонизации, если угодно, без того, что мы колонизируем кого-то, мы просто двигаемся, и мы живем вот в этом движении. Это колонизация без колонизации. Мы просто... двигаемся вот в таком, в открытом, кстати, очень важный хайдеггерский термин, in the Offenheit. Для русских необходима открытая деревня, чтобы когда деревня переполняется, можно было встать и уйти. Вот мы эти границы вообще не очень... Почему мы заселили такие земли? Потому что для нас, нам граница не ингерентны, мы не несем границы в своей душе. Мы плохие пограничники, мы все время кого-то присоединяем к своим границам, даже не замечая. Мы действительно, вот нам не границы защищать, а наоборот их расширять. Вот это нас радует, но не для таких практических целей. Мы просто видим открытость, вот, и мы видим ее, конечно, крестьянским взглядом. Открытость как возможность двинуться. Говорят, что вот ввели крепостное право, потому что крестьянские деревни буквально исчезали за день. Вот приходит барин там в 16 веке, только что была деревня, раз и нет. Русские люди быстро свои, очень, очень динамичные, очень раз и пошли куда-то лес рубить, с бобрами погнались, с топорами своими, и их остановить было очень трудно. Вот, но это экспансия не завоевателей, это экспансия таких зачарованных странников, которые каких-то калик-перехожих, там, богомольцев, которых все время куда-то несет. И вот эта динамика, если бы ее не было, мы бы создали просто такое государство. И вот эта наша динамика, она крестьянская, она не политическая, потому что мы несем с собой Дорфштадт, вот это, или Фольксгемайншафт, мы несем с собой вот эту народную деревню, свой мир, который воспроизводим на гигантских территориях. И нам необходима открытость. Мы вот без этой открытости закисаем. Поэтому у нас все не окончательно. Потому что надо двигаться дальше не как кочевников, а как именно мы оседлые, динамическая оседлость. То есть здесь посидел, там посидел. Не пришел, не захватил, а именно посидел. Вот мы, такой наша, такая оседлость наша, она в движении, но не на телегах, а именно как бы в деревнях. Поэтому я думаю, что это очень важно, и расселение городов, это не просто некое, ну как бы дизайн, что ли, политический или социальный, это вопрос онтологии. Расселение городов – это вопрос бытия, просто это проблема онтологическая. Теперь я хотел бы Медоварову Максиму для реплики или для какого-то сообщения. Пожалуйста, Максим, только кратненько давайте, потому что уже время много прошло. Сейчас потом еще Володя Видеман и Винсент Кентеро. Меня видно, слышно? Да, пожалуйста, Максим. Да, добрый вечер, еще раз приветствую всех выступавших. Очень рад, что сегодня такие важные вопросы так хорошо проговаривались, потому что, честно говоря, вот интеллектуальные потуги некоторых в России, так сказать, так называемых экспертов, не только с либеральной стороны, но и со стороны так называемых националистов, производят довольно жалкое впечатление до сих пор, да? Может быть, это еще не то невежество в вопросах там нации, народа, государства, которое было там лет 20 назад, конечно, это уже не то невежество. Оно уже сейчас невозможно. Но это все-таки выглядит каким-то недомыслием, то, что вот мы часто слышим с той стороны, да, в том числе вот от покойного публициста недавнего, да, игравшего довольно весьма негативную роль, я бы сказал, во всем этом. Я заявлял тему перед этим семинаром, не помню точную формулировку, но там шла речь именно о суверенитете, да? Вопрос о том, кому принадлежит суверенитет. Потому что разные определения национализма, которые вот приходится встречать у специалистов, таких как там Андерсон, Гелнер, Смит, Хоббсбаум и другие, они так или иначе сводятся к тому, что национализм политический, как идеология модерна, предусматривает присвоение суверенитета народу, да, это идея Руссо, хотя, конечно, можно найти ее истоки и раньше, еще и в 17 веке у Пуритан, конечно же, да, идея суверенитета избранного народа, только с тем различием, что в национализме этот руссоизм трактуется именно как присвоение идеи суверенитета этническому народу, да, вот, то есть, Руссо, как и вся программа просвещения, была направлена против идеи суверенитета королей, да? Против идеи суверенитета платонического, данного свыше, будь то император или папа в католической модели римской, или короли Франции. Еще раньше, если мы берем английскую революцию 17 века, суверенитет королей Англии. Вот, то есть, эта идеология была направлена на опровержение суверенитета одного человека, воплощающего в себе небесный платонический логос сверху, и замену его суверенитета, можно сказать, хтоническим. Хтоническим, который присваивается нации. Понимание нации, как мы знаем, оно, конечно, очень разное. Скажем, у либералов и у Руссо. У Руссо это все-таки фактически тоталитарная единомысленная нация. Это надо понимать. Вот. И, может быть, по этой причине итальянский исследователь русской мысли, да, знаток Славянофилов, Гоголя, Достоевского, Гвидо Карпи, считал, что классические славянофилы во многом были руссоистами в части теории суверенитета. Да, это, конечно, кажется дикостью, никто бы из них в этом не признался, будучи людьми, конечно, глубоко православными и религиозными. Но если мы открываем статьи даже Хомякова и тем более Ивана Аксакова по вопросу о суверенитете, а у них есть такие пассажи, там везде они там очень агрессивно подчеркивают, что суверенитет царю дается не сверху, а от народа, что царя, который не является воплощением воли низового народа, мы отвергаем и отвергнем. Это довольно в резкой и грубой форме выражено в ряде писем Хомякова и в ряде писем Аксакова. Да, очень интересный такой момент. Да, они прямо отвергали вот эту теорию божественного права монархов. Да, они ее не признавали. То есть у них санкция идет снизу, а не сверху. Вот это объединяет их с руссоистским модерном. Даже если они сами не очень это осознавали, но, например, уже Леонтьев это осознавал, уже Флоренский это осознавал, и вот знаменитый спор, уже 1916-17 год, уже революция, уже все разваливается, и мы видим, как спорит еще молодой, в общем-то, еще неопытный Устрялов, который защищает мнение славянофилов и который возводит суверенитет к народу Устрялов. С другой стороны, Флоренский, который уже после свержения царя летом 17 года пишет, что власть, которая исходит от народа, заслуживает только пинка ногой, и я не могу оказать ей другого признания, кроме такого презрения, а истинная царская власть дается свыше, как горы Кавказа спускаются с небес. Да? Все-таки Флоренский как раз вырос в Грузии, вырос в среде Кавказа, и для него вот эти горы всегда символизировали небесную платоническую вертикаль. Вот. То есть возникает вот опять эта коллизия, это столкновение, столкновение мнений. Но здесь надо обратить внимание, мне кажется, до сих пор не вполне решен вот именно вопрос о различении теории суверенитета нации в либеральном смысле этого слова. А в конечном счете любой модерновый национализм базируется на либеральной, конечно же, подкладке, на буржуазной подкладке. И различение место именно народа в смысле этноса, в смысле, может быть, лаоса, но не нации, да, в смысле фолька, вот этого народа, в смысле таута, да, индоевропейского слова, которое мы встречаем в самых разных языковых группах, в германской, италийской, кельтской, балтской, вот. Эта проблема, мне кажется, до сих пор еще не вполне решена политическими философами, специалистами и так далее. А где здесь место именно вот этого естественного, органически сложившегося народа. Вот, может быть, как раз того, который Леван Васадзе называет словом «эри», и я думаю, не составит труда подобрать синонимы языка в других народах Евразии, да, не только индоевропейских. Где место этого народа? Мы не можем присваивать ему суверенитет в руссоистском смысле. Это было бы просто обычным модерновым буржуазным национализмом. Но я думаю, после всего сказанного мы не можем говорить, что он ничто. Мы не можем говорить о суверенитете только небесном, только свыше. Надо определить место этого народа здесь, да? Потому что помимо того, что спускается сверху, мы видим, что никакое государство не может существовать в безвоздушном пространстве, да? Оно не проживет, если вместо органического народа, и даже, скажем, сотен народов, если это империя, оно управляет однородной серой массой, да, массой атомарных индивидов без идентичности. Это как раз то, что нам противоположно. Это либералы глобализм. А империя предусматривает проживание разных этносов в рамках одного политического единства, под суверенитетом одного императора, но каждый из этих народов сохраняет свою самобытность, привязанность к своей земле, своему языку, своей вере. Да, и вот как сочетать, как гармонизировать первое и второе, не будет ли всегда на практике возникать каких-то колебаний, трений между этими двумя началами. Вот, мне кажется, так можно поставить вопрос. Да, я сейчас не даю ответ, я лишь хотел бы вот такую постановку вопроса обозначить. Благодарю вас, Максим. Это очень своевременно. Я хочу сказать, что интересное изменение взглядов у Алена де Бенуа, очень, очень важного современного философа, нашего друга, единомышленника по четвертой политической теории, о отношении Руссо. Он начинал как крайне правый, скажем, такой классический европейский крайне правый, который все левое, в том числе руссоизм, отрицал. И в какой-то момент у него произошел перелом, и он переоткрыл Руссо. И у него произошло от отвержения Руссо принятие Руссо за счет отторжения либерального индивидуализма. То есть руссоистский коллективизм и прямая демократия, вплоть до Жоржа Саре или даже Прудона, например, у него как раз было моментом его личного становления. Он, конечно, не полностью принял Руссо, но он включил Руссо в ту имманентную политическую модель, которую в праве народов, именно в праве народов, это его как раз термин «nouvelle droite» французских, который он стал отстаивать. Очень интересное, замечательное еще вот с русской философией, действительно, надо все это внимательно... А вот, кстати, показательно, вот, и, может быть, наверное, некоторые из вас видели, я весной записывал видео-лекцию про парагвайского диктатора доктора Франсию. Он ведь тоже вырос как ярый приверженец Руссо, поклонник руссоизма, а превратился в человека, выстроившего совершенно платоническую вертикаль власти. То есть очень интересная трансформация именно в этом качестве, мне кажется. Да, это мы должны внимательно все... Но вот теперь мы подошли, вот знаете, что было очень важно? Изначально было важно перейти в этих семинарах от чистой теории, чистой философии к политической философии, а теперь уже платонизм на самом деле очень важно, и мы сегодня придерживаемся этого правила, мы на самом деле... отделяем, отслаиваем платонизм и государственность соответствующего логоса от народа. И вот я думаю, что начинали мы вот этот семинар в одном как бы состоянии, а заканчиваем его, движемся к концу в другом, потому что то, о чем мы сейчас говорим, как о возможном носителе суверенитета, и в блестящем выступлении Льва Новосадзе, и в Сашином докладе, и в Максиме, и вообще вот в нашем таком осмыслении, мы начинаем нащупывать народ как некоторый субъект, способный к решению, если мы обратимся к Фронесису, о котором говорил Александр, субъект, народ как дизайн, народ, как, согласно Новосадзе, тот, кто вообще принимает решение о цели, о телосе, и сравнивает этот телос с наличием у государства такого же или нет. Смотрите, дальше мы ставим вопрос о бытии в мире народа. Мы говорим о легитимации власти даже у славянофилов, которые Киреевский и Хомяков, в отличие от Аксакова, были на самом деле все же аполлонистами в большей степени. И вдруг и у них появляется народ, как вы сейчас заметили, как источник легитимации. Может быть, не так ясно, не так продумано, но это все, вообще вот это все постепенно мы подходим к тому, чтобы, особенно в наших российских условиях, где государство на глазах проваливается, может, оно часто проваливалось, но сейчас оно проваливается в очередной раз, скажем так. И вот сейчас необходимо не просто поддержать его, мы его в этом положении явно не спасем и не нужно. Вот здесь подтолкни, что падает, или само упадет. Но нам надо выстроить и наметить альтернативный проект. И я думаю, что в значительной степени, если платоническая линия могла бы быть направлением для спасения государства. То есть спасение государства, если оно хочет сохраниться, это платонизм, ну и как бы совершенно такой полный разрыв с нынешним статус-кво, потому что это антиплатонизм, воплощенный, ничего платонического. Нами правят явно не философы и не воины, нами правят торгаши, а это на этом государство стоять не может, никогда не стоит, это худшая версия отчуждения. Но это как бы дело их, вот что я хочу сказать, это дело их. Платонизм, пожалуйста, но это отдельно. Мы сейчас приходим, что дело нас, народа. И вот если относительно государства нас никто не спрашивает, а если будет продолжать не спрашивать, оно упадет. И все. Если будет оно продолжать также рассчитывать на само себя, то есть на торговую логику модерна и постмодерна, на цифровизацию, налоги и прочее, этому недолго жить. Или долго, это, в общем, просто нас не интересует. Мне кажется, оно благополучно как бы государство замкнулось в самом себе, если хочет платонизм, если не хочет, оно рухнет, если не хочет платонизма. Но есть еще вот то, о чем мы говорим сегодня, это народ и его такой интернациональный проект, его дизайн-проект и политические измерения. Вот к этому мы подходим, мы это все больше и больше, на мой взгляд, формулируем. У нас такой, может быть, ясности нет, как в случае господина Васадзе, но если она наступит у нас, даже у нас наступит, вот это тогда, мне кажется, мало никому не покажется, и все содрогнутся, потому что это как раз вот все же масштабы и объемы, и, в общем, некая внутренняя безумная, гигантская мощь русского народа, который сейчас в ужасном состоянии, на самом деле эта мощь, она немного, она от земли, она, я думаю, что сильнее, чем все те поверхностные измывательства, которые нами веками проводят разные силы. Я свято верю в свой народ, и поэтому мы нащупываем точку его, если угодно, воскрешения, то есть его реактивации. Это тончайшая операция, и действительно, вот господин Васадзе хорошо сказал, что много лет ушло, несколько лет, по крайней мере, ушло на общение лучших представителей грузинской элиты для того, чтобы сформулировать некий предварительный план описания того, что такое субъект политики, то, что субъект истории. Поэтому время, конечно, здесь мы не должны как бы рассматривать, как мы слишком долго мы, мол, толчемся на месте и говорим о сложных философских вопросах. Нет, это просто еще только начало, только подход к той полноценной картине о народе как субъекте, который надо сформулировать. Сейчас я хотел передать слово Владимиру Видеману, который подготовил сообщение о экономических аспектах. Пожалуйста, Владимир. Сергей, включите, пожалуйста. Да, добрый день. Меня хорошо слышно, надеюсь? Да, хорошо. Да, спасибо за предоставленное слово. Я позволю себе в своем выступлении спуститься как раз с небес на землю, из метафизических сфер в экономические. И мотиватором вот моего сегодняшнего выступления послужила лекция Александра Гелича «Экономика к прежним показателям не вернется никогда». Это ролик, который был записан 19 мая. Я его смотрел вот на сайте День ТВ. О чем, собственно говоря, в двух словах речь идет? Александр Гелич совершенно справедливо замечает, что вот сейчас, после коронавируса, мир уже не вернется к прежним состояниям, он не будет никогда таким. То есть ни экономически, ни политически, то есть все меняется, меняются все форматы. Он становится мультиполярным. Но что значит вот мультиполярным? Какие новые форматы мы можем ожидать? И здесь я буду использовать практически те же имена, которые Александр Гейдж называл в своей лекции, а именно Фридриха Листа, Иоанна Готлиба Фихта, Сильвию Гизеля и российских экономистов Михаила Хазина, Катасонова и так далее. То есть, ну, дискурс вокруг этих имен, я думаю, известен нашей аудитории, если нет, то это отдельный разговор, я сейчас не буду на это особенно упирать, а так как бы постепенно постараюсь в тезисных позициях изложить свою мысль, о чем идет речь. То есть, совершенно верно, вот начинается новая эпоха мира, то есть совершенно новый мир, мультиполярный. Но я бы хотел заметить, что не просто мультиполярный, он становится постмодернистским во всем своем, можно сказать, не только идеологическом, но и практическом формате. А что значит постмодернизм? Ну, с точки зрения искусства, например, да, идеологии искусства, постмодернизм — это та самая эпоха, когда различные художественные школы присутствуют параллельно, одновременно, не так, что вот идет там модернизм, или идет там рококо, идет барокко, идет еще что-то, да. И вот так каждая эпоха сменяется другой, и меняется художественный стиль. А в постмодернизме одновременно в одном и том же городе, в одной и той же стране мы видим и абстракционистов, и таких, да. То есть все это сосуществует, да. И вот то же самое, как мне кажется, с экономической точки зрения, то есть в эпоху политического постмодерна не означает, что вот весь мир вернется к какой-то единой новой модели, такой-то или такой-то, там, либеральной, там, социалистической или какой-то либо еще. Но вот разделение на макрорегионы будет способствовать тому, что в каждом макрорегионе будет действовать своя собственная экономическая модель. Не только политический суверенитет, но и экономический суверенитет. То есть эти регионы, они будут разделяться по принципу неких макроавтархий. И где-то там будет социализм, где-то капитализм, где-то либерализм, где-то еще что-то, где-то еще что-то. Ну, теоретически. То есть каждый макрорегион, следуя своей исторической судьбе, следуя парадигме культурной, которая там сложилась, и плюс современным каким-то маркером, там, ресурсная база, прочее, прочее, то есть везде сложится своя собственная некая автономная система. Почему именно автономной? И в чем драйвер этой автономности? Мне кажется, он тоже связан с коронавирусом. Ведь обратите внимание, что этот коронавирус, он фактически разрушает крупные бизнесы глобальные, которые построены вот на больших человеческих массах. Ну, например, люди станут просто бояться ходить в какие-то большие шопинг-моллы, участвовать в каких-то огромных больших программах, каких-то шествиях, на стадионы, на концерты. Все это будет как бы сходить на нет. Более того, станет опасной жизнь в больших городах, в местах массовой застройки. И это именно будет способствовать возвращению населения на землю. Причем не только в России, скажем, а везде по всему миру. И сейчас везде идет тенденция, везде идут агитаторы, можно сказать, народные. Говорят, давайте, покупайте свою землю, покупайте дома, возвращайтесь на свою землю. Потому что не просто из идейных соображений, и даже не из экономических, а чисто из медицинских. Потому что становятся контакты больших масс становятся опасными, и люди ищут новые возможности. Ну и далее, скажем, возникают вот такие большие автаркические пространства. В том числе Россия. Она вполне, как говорится, сама по себе, как готовый уже такой вот заповедник. Да? Она самодостаточна с точки зрения ресурсов, с точки зрения населения. Нету и переселения какого-то, перенаселения, и каких-то дефицитов не существует. То есть как бы все в порядке. Но в чем проблема до сих пор нерешенная? Проблема в инвестиционных средствах. То есть рубль не является инвестиционной валютой. И теперь, возвращаясь к нашим российским экономистам и, как говорится, к мировой экономической мысли, я еще раз напомню, что современный мир, однополярный, остатки его существующие, они действуют по так называемой Бреттон-Вудской ямайской системе. То есть Бреттон-Вуд – это значит доллар как мировая инвестиционная валюта, ямайская система – нефтедоллары. Но уже все понимают, что эти валюты сейчас рушатся, вот эта система рушится и возникает нечто новое. Вот, например, Китай открывает уже в Шанхае нефтяную биржу, где торговля предлагается на юане. Предлагают России там поучаствовать тоже с рублями, да, но, как известный российский политолог Панарин, я не помню, как его зовут, Андрей, по-моему? Игорь Панарин. Вот недавно в своей лекции говорит, вот нам предлагают поучаствовать, но говорит, ну я не знаю, почему мы до сих пор этого не делаем. Ну то есть, что значит он не знает? А вот Хазин знает, между прочим. А почему не делаем? А потому что Хазин совершенно четко объясняет, что российский рубль привязан через Международный валютный фонд именно к долларам. И рубль не является самостоятельной валютой. Рубль не является инвестиционной валютой. И чисто в техническом смысле это так. Ну почему это так, это отдельный тоже разговор, не буду сейчас вдаваться в подробности. И вот вопрос, а как сделать рубль инвестиционной валютой? Михаил Хазин, один из, так сказать, таких ведущих фигур альтернативной российской экономики, следует во всех своих парадигмах теоретических именно учению Сильвио Гизеля. Хотя он об этом нигде практически не говорит. Ну, это как бы, знаете, сохранить аутентичность как бы собственной инспирации, но при этом это совершенно точно. Он везде, в основе его аналитики лежит Сильвио Гизель. Сильвио Гизель, он мало известен мне специалистам, но это один из таких наиболее ярких экономистов, которого взял в основу своей экономической теории тот же Кейнс, скажем, да, и не он один. И в двух словах, и как бы Сильвио Гизель предлагает деньги совершенно пересмотреть, денежную политику, и деньги из средств спекуляции превратить в средства инвестиций. Это значит, что деньги со временем они не дорожают за счет процентного роста, да, а они наоборот дешевеют. То есть вот ты получил зарплату, ты ее не потратил сегодня, завтра у тебя уже не 100 рублей, а 90, а послезавтра 80. И вот это все стимулирует к инвестиции денег. Но это, так сказать, к их растратам. Но это, конечно, в таких в рамках больших инвестиционных проектов такая схема работать не может. Но она работает в рамках отдельных коммунальных денег, в рамках существования отдельных коммун или то, что вот мы называем Gemeinschaft. Да? Вот именно там. И были сделаны эксперименты в свое время в Австрии, в других странах, где гизелианские деньги, или как он это называет, свободные деньги, получили хождение. Ну а потом они везде были обрублены, эти эксперименты. Почему? Из-за сопротивления центральных банков. И вот то же самое мы, возвращаясь к России, скажем, что да, наш центральный банк, он сейчас играет, вот эта вот башня сислибов, так называемых, она играет на пользу Международного валютного фонда, вот этой ямайской и Бреттон-Вудской системы. Но в случае такого кризиса денежного, в случае того, когда вообще денег нету, и когда говорят, нужно с вертолетов деньги разбрасывать, слабость финансовых структур централизованных может поспособствовать тому, что вот эта идея гезелянских денег, идея свободных денег, она может быть имплементирована на уровне региональных каких-то форматов, на уровне, может быть, мелких отдельных административных единиц. И уже в России есть такие эксперименты. Я знаю, по-моему, где-то то ли в Татарстане, то ли в Башкортостане это идет, еще, может быть, где-то. Но дело в том, что это именно работающая система, которая позволяет, ну, не то, что там журавлей или каких-то ловить в небесах или синиц, но просто здесь и теперь просто населению выжить. И населению именно в одном регионе. И таким образом мы видим, что мы можем использовать вот эту гезелянскую денежную модель для превращения рубля, ну, в какую-то более-менее валюту выживания для населения. А превратить наш глобальный рубль в инвестиционную валюту, для этого требуется уже более государственная политика. Но политика, вот, скажу в духе Александра Гелича, вот тех самых рабочих, индустриальных и экономистов, которые превращаются в жертвенный класс аристократии, которые уходят из сельской жизни в, так сказать, централизованную вот эту вот индустрию, там, военно-промышленного комплекса, да, и производства каких-то массовых товаров, необходимых для существования такой огромной территории, как Россия. Ну, уже в рамках автарки, независимой от каких-то внешних, скажем, вот, финансовых, там, политических ресурсов. И вот мне кажется, что именно в этом направлении можно двигаться, и превращая Россию в самодостаточную территорию. И я думаю, что вот по этому же самому пути, ну, в разных модификациях будут двигаться и другие государства. Та же вот Америка, она сейчас возвращается к некой самодостаточности. А между прочим, я вам напомню, история американской революции, вот это вот последний мой, так сказать, последний элемент, вот, скажем, в данном выступлении, чтобы не задерживать. Вот с чего она началась? Американская революция – это, по сути дела, бунт континентальных хозяйственников в Северной Америке против талассократических денег английского банка. Потому что в Америке не было своих инвестиционных средств. И как бы общины американских поселенцев вольных, они были подвязаны к этой удавке английского фунта, колониальной валюты. И, собственно говоря, им как раз и не разрешали самостоятельно ничего делать. И они не могли развиваться. Потом они, в конце концов, сказали, да зачем нам это нужно? Они обрубили связи с Лондоном, они выгнали, да, вот этих эмиссаров британских, и они организовали локальные свои независимые банки. И вот американский доллар первоначально, он и был, собственно говоря, вот такой же самой гезелянской валютой. И на этой базе возникла экономическая независимость американских континентальных, подчеркну, общин от талассократической валюты Лондона. Ну и, собственно говоря, потом пошло развитие Америки, мы знаем, как оно пошло, в какую сторону, но я хочу сказать, что именно позитивный опыт американских общин, его ни в коем случае нельзя списывать со счета. И более того, в самих Соединенных Штатах существует движение, так сказать, почвенников, которые помнят свободный доллар, помнят независимость локальных банков, которые против такого вот спекулятивной валюты, назовем ее снова талассократической, да, которая, только уже это не фунт, а это уже сам доллар, да, которая удушает национальное производство. И, собственно говоря, вот мы видим возвращение на землю, возвращение производственных мощностей обратно, как сказать, на континент. То же самое касается, я думаю, да и в Европе люди не глупые, там есть свои мощные теоретики и практики в той же Германии, да и в других странах, ну и так далее. И вот в этом смысле, вот я еще раз хочу сказать, что да, видимо, вот эту ситуацию с вирусом, ситуацию с разрушением глобальной экономики нужно использовать именно для того, чтобы создавать свои автаркии, и не только в России, а вообще, можно сказать, что все прогрессивное человечество, оно будет двумя руками за это голосовать. И я думаю, вот именно вот эта мысль, да, причем, что каждая автаркия, она автаркия и культурная, и, можно сказать, даже в каком-то смысле антропологическая, потому что люди боятся сейчас контактировать, скажем так, вот с иностранцами в силу боязни заразиться, да, но этого не спишешь, да, это чистый факт объективный, тут никакого нету, скажем так, евгенизма или расизма. Чисто по факту, да, люди боятся, безусловно, и значит, живут как бы вот в своей среде, стараются максимально ограничить контакты, как бы жить среди своих, поменьше вот общаться с какими-то внешними силами и так далее. И это совершенно естественная тенденция. Это значит та тенденция, когда все вернутся как бы на свои родные локальные территории, к своим хуторам, к своим осинам, да, на свою землю. И, собственно говоря, да, превратим, можно сказать, вселенную в большую Грузию. Да? Прекрасно. Да, вот, собственно говоря, на этом я закончу. И еще раз спасибо за внимание. Да, замечательно. У нас доклад еще, сообщение Винсента Кентеро, пожалуйста. Por favor. Алло. Здравствуйте. Да, отлично. Хорошо. Мне было очень приятно вас всех слышать, да? И так, вот мои короткие комментарии. Я думаю, что неправительственные организации – это угроза государству и суверенитету. Да, и мне нужно, я думаю, что нам нужно показать, почему нация так важна для нас. Не только в России, и не только в России. Это тоже нужно делать во всех странах, особенно в Латинской Америке. Я обеспокоен тем, что много русских это не понимает, не совсем понимает, да. И я думаю, что нам поэтому обязательно, да, показать, что нация и народ это главные основные государства, да. Это основные нашего сообщества, да, вот. И поэтому нам нужно защищать наши традиции, наш народ, да, и у нас много работы, да, у нас много работы, чтобы защищать нашей культуре, да, потому что такие иностранные агенты сильно работают, да, каждый день, каждый час против России, против Венесуэли, да, против Венесуэли сейчас идет информационная война, да, и вот, и такие, такие организации, да, НПО, они помогают США за этим, да. Вот такие мои комментарии, да. Мне было очень приятно вас слышать. Я несколько лет назад учился в России, потом в Венесуэлу вернулся. И вот все. Я думаю, что вот Россия это прекрасная страна, и вот поэтому нужно ее защищать. И защищать Россию и работать, чтобы Россия была еще лучше, еще сильнее. Да. Благодарю вас. Висенте, я хотел вот для Венесуэлы несколько замечаний сделать. Я думаю, что Мадуро не хватает идеологической модели. Он проводит за Чавесом левую линию, но надо добавить консерватизм. Обратите внимание, его, у Чавеса был идеологический советник Серисоли, аргентинец, очень интересный. Он объединял перонизм, он объединял консервативное мышление и борьбу с американской гегемонией, с империализмом Соединенных Штатов. И Чавес в значительной степени не только из-за харизмы был так популярен, но еще он объединял... Есть некий недостаток. Он недостаточно внимания уделяет идеологии. Из России приезжают советники по нефти, какие-то военные. Это хорошо, наверное. Но очень важно, чтобы во всей Латинской Америке и в Венесуэле, и в Аргентине, и в Перу, и в Колумбии, и в Бразилии, и в Мексике поднималось движение народное. Оно очень близко латиноамериканской культуре для защиты народов, идентичности. И это требует новой идеологии. И политические лидеры нуждаются в философии, в платонической философии, в хайдеггерианской философии. У меня будут несколько в скором времени тоже прямых эфиров с моими колумбийскими коллегами, которые тоже соединяют и левое, и правое в антиглобалистском ключе. Есть очень хорошие в Перу группы. Вам надо соединяться, вот Израиль Лира, еще ряд перуанских интеллектуалов, которые разрабатывают так называемый крисолизм. В Латинской Америке вот есть такой отец, как это, иезуитский отец Сайнц, который разработал вместо теологии освобождения, теология de la liberación, разработал теология de los pueblos, теологию народов. Поэтому вот мы должны искать также версии левого пиронизма, то есть искать синтеза между правой и левой мыслью для защиты социальной справедливости, justicia social, на одной стороне, и традиции народов, о котором мы говорим сегодня в нашем семинаре, с другой стороны. Вот мне кажется, Латинская Америка, для нее это очень актуально, и надо использовать ситуацию коронавируса. А что касается значения неправительственных организаций, вы правы, это просто чистое зло. Вообще, там встретишь неправительственную организацию, разрушишь неправительственную организацию, это должно быть нормой для любого здорового человека, потому что все неправительственные организации являются инструментами для борьбы с народом и с государствами. В данном случае они направлены против логоса и народного, и государственного. Это враги в честном виде, это глобалисты, это проводники ЛГБТ, разрушающие наш суверенитет, отнимающие государство народа. Вы совершенно правы. Вы недавно поймали американских военных, замаскированных под представителей неправительственных организаций. Ну и как бы продолжать в таком же духе, ловите всех. Вы абсолютно правы, и чем больше их будут ловить, отлавливать и дальше там убирать представители неправительственных организаций, тем здоровее будут народы и государства всего мира. Вот в этом отношении мы со всеми государствами заодно, кроме тех, которые плодят эти неправительственные организации и засылают им для разрушения, подрыва суверенитета. Вы в этом совершенно правы, и мы это учтем. Мы подходим к концу. Было замечание у Александра Киселева. Пожалуйста, Александр. Здравствуйте. Да, знаете, после доклада Левана Васадзе возникла такая мысль у меня экспериментальная. Вот особенно, когда Александр Гелевич обратил внимание, что мы представляем отныне народ именно как субъект, да, и вот в обоих докладах Ливана именно говорилось о том, что грузинский народ видит государство просто как инструмент движения к своей народной цели. И вот когда такое предположение было сделано Александром Гельчевым, а что если русский народ тоже будет настаивать исключительно на своей вечности? То есть вот русские просто скажут: мы есть народ, и кроме нас нет ничего, и есть наша вот это вот вечное феноменологическое восприятие. И вот рискну предположить, на самом деле, такую парадоксальную мысль, что русская вечность может иметь также свое измерение линейности. Вот как это можно объяснить? Вот если мы представим русский народ, как вот прибегнем к такой метафоре интенциональной стрелки компаса. Вот компас здесь будет очень удобной метафорой, потому что сюда еще очень хорошо подходит идея Сахаравардди о Востоке и Западе. О Востоке и Западе вещей. И вот в лекции про дизайн правителей, также говорилось о том, что место, оно как бы может быть обращено к себе самому, а может быть, может как бы отвернуться к своему заду. И вот если мы представим, что исторический путь русского народа, как вот этот перебор элит, элит первого начала, элит аполлонических, вот с тех пор, как русские призвали Рюрика, и нами стали править аллогенные элиты, ну, а потом это, соответственно, перетекло в археомодерн. С точки зрения вот этой стрелки интенциональности русского народа, эти элиты даже не являются политикой как таковой. Вот сегодняшняя тема нашего семинара – народ, взятый отдельно от политики. Вот мне кажется, что в такой оптике можно сказать, что русский народ, как бы для него вот эти аллогенные элиты даже и не являются политикой, а вот с этой точки зрения они являются инструментом по как бы поиску собственной политии, да, что это, ну, как это можно развернуть, что вот философия первого начала, на которой строится весь путь, в том числе вот, который закончился археомодерном в России, она как бы лежала в основе того, что русский народ, проделав вот этот вот путь в кадре Великой Матери, о котором мы говорили на прошлом семинаре, то есть несмотря на вот эту дионисийскую вечность, движение по кругу, тем не менее в этом круге вечности мы можем выделить две точки. Вот точка, с которой все началось, и точка, в которую мы пришли, либеральная политика Логос Кибелы. И вот мне кажется, именно в этот момент, если русский народ будет настаивать вот просто на вечности без телеологии, без целеполагания, то вечность это на самом деле заканчивается, потому что когда мы как бы обнаруживаем в вечности две одинаковые точки, если вот мы от одной точки ушли и пройдя вот этот круг интенциональной стрелки как бы по нашему компасу вернулись туда же, то дальше уже не может быть вечности, если только мы не встанем в некую точку, не родим из себя вот ту вертикаль, особую вертикаль, о которой говорилось в лекции по феноменологии Аристотеля, которая как бы станет вот эксплицитным взрывом этой вечности. А если этого не будет, то дальнейшее движение по кругу становится уже абсолютно бессмысленным. Да? То есть если мы, как бы проделав этот круг, перебрали все возможные варианты, и, кстати, мне кажется, еще тут можно провести такую параллель, что с точки зрения феноменологии вот этот путь по периферии, этот путь с элитами первого начала можно охарактеризовать как постоянное попадание в естественную установку. Вот когда мы попадаем все время на периферию, не на ту линию, где Наэма, как бы соотнесенная с Гюле, формирует вещь с феноменологической точки зрения, а именно мы попадаем просто в точку за этой периферией, то есть в точку первого начала. И вот мысль такая, простите, несколько сумбурно, но что вот эта стрела русской интенциональности может быть здесь представлено именно как вот то, что использовало политические режимы аполлонические просто как инструмент для того, чтобы родить из себя истинную русскую политию. А истинная русская полития, она находилась внутри русского народа. Это и есть русский дизайн. В этом смысле можно сказать, что нет вообще ничего, кроме русского дизайна. То есть вот это разделение между элитой и народом, по которому всегда проходит некий раскол, некая трещина в русской истории, вот она является как бы сейчас приходит уже в точку, в которую либо она окончательно все уничтожит и разделит, либо отсутствие этого как бы раскола будет означать только одно, что русская политика родилась именно из самого русского дизайна, то есть он имплицитно ее нес в себе все это время, и именно поэтому нет никакого разделения в истинной русской политии, и можно сказать, что русская элита, которая является подлинной, она как бы вот по принципу догматическому Троицы, скажем так, если мы возьмем русский народ и русскую элиту как две ипостаси Троицы, но тем не менее, взяв каждую из этих ипостасей, мы имеем дело с одной и той же сущностью. И только это, мне кажется, может быть разрешением проблемы археомодерна. Вот. На этом, пожалуй, закончу. Да, вот такая мысль. Я предлагаю заканчивать. Я хотел бы, может быть, Ливану Васадзе, если у него стало желание сказать пару замечаний, он с самого начала просил, а потом я просто намечу, предложу следующую тему, и мы закончим. Хорошо? Пожалуйста, Ливан. С удовольствием. Благодарю вас, Александр Павлович. Было очень интересно слушать всех докладчиков и комментаторов. Я попытался, как я говорил в начале нашей беседы, сделать некую такую дерзновенную первую попытку осмысления, экстраполяции грузинской народной цели на русскую при всех ее сложностях и разницах как в величине, так и в логосе. И очень коротко хочу ее предложить и также отреагировать на пару сказанных слов друзьями и закончить на этом. Если представить, что вот этот автохтонный вектор обратного расселения земли семьями в условиях полного труда, близости к сказке и возможности готовиться к вечности есть не узко картвельский вариант этой цели, а нечто совершенно понятное многим автохтонным или считающим себя автохтонными народом. И если вспомнить, что Россия, Российская Федерация является неким таким одеялом, состоящим из двух частей. Первое – это некое ядро хабитата самих русских, пусть даже оно сейчас не на территории Российской Федерации, там, будь то трипольская культура или западная часть вашей цивилизации, что на Украине. И дальше вот это лоскутное одеяло из таких же народов, автохтонных или считающих себя онными, живущих в анклавах, которые вы называете национальными там, автономиями или республиками. Тогда можно было бы в очень сыром, таком осторожном, предварительном подходе сказать, что цель государства российского, а скорее всего цель русского народа, если он хочет сохранять и развивать вот такое государство российское, было бы некое двоякое обеспечение. Первое – это обеспечение условий для идентичного стремления внутри каждых из этих национальных мини-государств внутри России, там, башкиров, чеченцев, кого угодно, да, И второе – это, помимо вот создания вот этой среды комфортной для осуществления этих автохтонных локальных целей для каждой из них. А второе – не бытие, вот Лев Николаевич Гумилев определяет этимологию таджиков как царских воинов. И вот небытие этими извечными царскими воинами, вояками, захватчиками, а примером изнутри своего собственного ядра хабитата. То есть из всех, вот если устроить, пользуясь лингва франка марксистской эпохи, социалистическим таким соревнованием, чтобы внутри федерации самым exemplary, самым идеальным, таким достойным подражания примером для вот такого стремления была бы сама Святая Русь, исконная, откуда родом вы. И это, естественно, значит, что эта двоякая цель должна достигаться параллельно. То есть, с одной стороны, русские должны... Это не значит, что они не должны жить на других территориях и не будут жить на других территориях Российской Федерации, но вот в своем таком абсолютно хребтовом таком ядре и вопрос, где оно, они должны развить вот этот такой идеальный экземпляр того, о чем мы говорим, и обеспечить всем другим народам то же самое. Параллельно. Вот такая задача. При этом, по-моему, было 2-3 замечания. Человек с замечательной фамилией, очень близкой к тому, о чем мы сегодня говорим, Максим Медоваров, вспоминал Хомякова и Аксакова, но я помню, что в этой плеяде русских мыслителей есть один, который, в частности, Лев Александрович Тихомиров, который в монархической государственности, кстати, в своей критике и Аксакова, и Хомякова отпускает вопрос о принадлежности суверенитета, вот об этом споре, чей суверенитет. И в своей дескрипции трех типов монархии говорит, что он может быть и таким, и таким, и таким. Он говорит, что источником власти или суверенитета может быть и народ, но в неком идеальном возвышенном осмыслении сути настоящей монархии источником власти может быть, безусловно, и монарх. Это в том случае, если эри, если народ понимает, что это должно быть так. Висенте, наш венесуэльский друг, помимо всего, написал в чате замечание, на которое я хочу отреагировать, но помимо этого я бы сказал вдогонку напутствий от Александра Гилевича, что, конечно, ноги в руки товарищ Мадуро должен отозвать признание Абхазии и Цхинвали отдельными государствами, как и товарищ Путин. И от этого только все мы выиграем, при всей моей любви и уважении к нашим братьям абхазам и осетинам. Но это так. Висенте в чате писал, что нужно, говорит, развивать региональные кластеры вокруг городов. То есть такие мини, если я правильно понял, платонополисы с правильной ориентацией внутри такой огромной страны, как Россия. Я с этим, в принципе, полностью согласен, и вот то, о чем я сейчас говорил в отношении национальных республик, это о том же. Но здесь, Александр Гелевич, у меня одна огромная заноза или один огромный камушек, или одна огромная проблема, чисто интуитивная, относительно Урала и вот этого малахитового самоцветного разлома, какого-то мистического, Единой России, Единой Руси. Я несколько раз по делам бывал там и с культурной, и с поэтической, и с философской точки зрения на интуитивном уровне всегда чувствовал, что там проходит тектонический разлом, чуть ли не судьба России. Наверное, не случайно, что именно там бесы там отстроили свой главный бастион. Они тоже чувствуют и понимают, что развратив и разложив его, они там свою задачу по дезинтеграции России ускорят. И мне бы казалось, что, вот я заканчиваю, что в этой модели, такой сырой, робкой, дежнавенной, предложенной мной, по осуществлению этой двоякой цели, то есть обратному заселению русскими, русского ядра и обеспечению всем национальным республикам, входящим в состав России, условий для того же, отдельная спецоперация нужна для спасения и расчищения Екатеринбурга. Благодарю вас. Благодарю вас, Ливан, все наши участники. Вы знаете, я хотел, вот у меня, я не представлял пока, к чему, какой сделать тему следующего семинара. И вдруг я подумал, что мы достигли некого предела в обсуждении платонизма, потому что мы ушли от платонизма совсем. Это само по себе чрезвычайно интересно, но мне кажется, дальше уже как бы идти некуда. И у меня есть предложение вернуться к платонизму. Давайте мы сейчас очень осторожно, после тех нескольких лекций, которые я описывал, помните, про посмертную географию души, про государство, про андрогинов, про эра, про политика, диалог, когда происходят катаклизмы. Вот теперь сделать такой некий вираж в нашем логике семинара и обратиться к тому, как темы, как проблемы или сюжеты, тематизированные в этих лекциях о Платоне, как они отражаются в христианстве. То есть следующий семинар посвятить платонизм именно вскрытый, как вот не то что вскрытый, а обозначенный в разных силовых точках в этом курсе, как это созвучно христианству. Я, конечно, подразумевал там множество раз прямые аналогии с христианством. Множество во всех этих лекциях. Я почти ни разу я сдержался, чтобы не сделать эти прямые аналогии, но вот внимательное обращение к этому курсу покажет какую-то удивительную и совершенно, ну, такую гораздо более глубокую, чем может показаться на первый взгляд, близость между христианскими представлениями и платонизмом, увиденным таким образом. А потом, либо мы опять как бы двинемся там, ближе к политике, к народу, к Аристотелю, то есть, либо мы попробуем посмотреть, как эти темы платонико-христианские, уже платонико-христианские, отражаются в русской культуре, в русской религиозной философии. Это как бы возврат к Платону, но мне представляется это важным для того, чтобы продолжать, ну, как бы сохранять некоторую логическую последовательность. Это герменевтика по Шлейермахеру, по Дильте. То есть мы вращаемся вокруг каких-то тем, мы отходим, отступаем, удаляемся, мы подходим к границам, и потом мы возвращаемся снова к Платону. А тема христианства у нас на семинарах и вообще в этих лекциях практически не затрагивалась. Как будто с этим все понятно. Мне кажется, непонятно ни с чем толком, ни с философией, ни с политикой, ни с экономикой, ни с тем, что делать с Венесуэлой, ни с Россией, ни с Грузией, ни с Америкой, ни с Англией. На самом деле в нашем мире, вот, ну, очевидно, мы все зашли в определенные тупики. Все по-разному, все с маршрутом, но мы все в тупиках. Поэтому все важно. Сейчас я что-то заметил, наверное, все мы заметили какой-то усиленные нападки на христианство со всех сторон, и со стороны либералов, и со стороны каких-то других, таких либеральных христиан, и со стороны властей, и со стороны... Вот, казалось бы, уже давно с христианством все вот в их постмодернистской ситуации потеряно, а нет, это снова становится актуальным. Поэтому я предложил бы следующий семинар посвятить тематики платонизма. Ну, платонизм, вы знаете, христианство и платонизм – это сложное отношение. Это уже такая вот история недоразумений со стороны христианства, конечно, нашей религии, родной. Настолько долго, что я не берусь ее рассматривать, это слишком сложно, но просто ряд сюжетов платонизма, причем принципиальных сюжетов, настолько имеют прямые аналоги в христианской традиции, что не обратить на это внимание просто невозможно. Поэтому давайте сделаем усилия, кому интересно, участвовать, выступать, слушать и присылайте, как обычно, ваши соображения. То есть тут у нас есть Петр Вер, как возможный автор Ареопагити. Тут опять Грузия – это исток, одна из первых христианских стран. У Ливана Васадзе есть блестящая идея второго Иерусалима, совершенно, на мой взгляд, грандиозная. И вообще платонизм, грузинский платонизм, это целое, и увидите в тигровой шкуре, это целое, на самом деле, Шатара Ставели. То есть очень много пересечений. Причем, если заинтересует, можно с привязкой к традиции грузинской, можно без привязки. Ну, как вы хотите, это просто предложение. То есть я приглашаю вас в следующий раз обсудить такое вот созвучие или гомологии, даже лучше гомологии. Давайте вот что сразу. Вот давайте исключим антихристианское в платонизме и антиплатоническое в христианстве. Не то, что исключим, ну просто отложим. Ну потом мы вернемся и к этому. Просто вот на следующий раз мы заведомо об этом не говорим. А потом говорим. Просто лишь последовательность. Потому что если мы не увидим сходство, мы не поймем тогда различия, и у нас это каша будет. Если и то, и то, получится что-то не то, не все. Давайте поговорим, как близки между собой платонизм и христианство, а потом, если получится, мы скажем, как они далеки и что их отделяет. Но давайте вначале акцентируем то, что их объединяет. Я еще раз всех благодарю. 3 часа 15 минут просто для меня пролетели незаметно. Но, с другой стороны, согласитесь, это щадящее. Ну, кому надоело, взял, ушел, там, пошел чай попил, вообще ушел, потом пришел. Ну, достаточно такой, мне кажется, гуманный подход к участникам. И люди, я смотрю, вот как нас было с самого начала 28 человек. Вот даже странно, что мы ни одного не потеряли участника. Поэтому еще раз всех благодарю за участие. Присылайте, давайте, может быть, если побольше делать, так покороче, там, подинамичнее. То есть вы предлагаете и по поведению. Если действительно трудновато, там, 3 часа, давайте как-то ограничим. Мне кажется, как идет, так и идет. Я вот считаю, что мышление, беседа с такими приятными умными людьми – это единственная вещь, которая не должна иметь никаких ограничений во времени. То есть лучше ограничить там, сон, работу и все что угодно, только не подобного рода мысли. Мысли не надо ограничивать. Но это моя точка зрения. Я не думаю, что стоит их продлевать или ставить рекорды. Просто как идет, так и идет. Все, всего доброго. Еще раз благодарю всех. До следующего четверга в 6 по такой же программе. С Богом. Всего доброго. Спасибо всем.